Новые сюрпризы. Тьма в пещере была плотной, вязкой, словно ее можно было зачерпнуть ладонями. Парень сидел, прислонившись спиной к холодной каменной стене, и уже сам не мог сказать, сколько времени пытался прийти в себя. Голова гудела, мысли расползались, а тело ощущалось чужим, тяжелым, медленным, будто принадлежало не ему. Он дышал неглубоко, экономя силы. И именно поэтому шум ударил по его сознанию так резко. Сначала это был какой-то странный, далекий, глухой грохот, словно где-то в глубине ущелья обрушивались каменные плиты. Потом отчетливые вспышки звуков, резкие, рваные. Удары, взрывы, пронзительный треск, будто воздух разрывали силой. А затем металлический лязг, узнаваемый до дрожи в костях. Этот звук могли издавать только клинки. Много клинков. Они сталкивались, соскальзывали, визжали, словно сами были живыми. Это была не охота и не одиночная схватка. Это была фактически полноценная свалка. Осознав этот факт, Максим непроизвольно сжал пальцы, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Инстинкт выживания, древний и чисто животный, шептал ему: «Беги!» Но бежать здесь ему было некуда. Оставалось только слушать, а эти подозрительные звуки то приближались, то снова отдалялись, будто сама каменная толща играла с ними, искажая расстояние. Иногда среди грохота прорывались крики, короткие, сдавленные, быстро обрывающиеся. Не всегда человеческие. От этого становилось особенно не по себе. Именно поэтому он очень медленно, почти не двигая телом, слегка подался вперед. Это было то, что очень часто вело к беде. Любопытство. Он хотел всего лишь на миг выглянуть из своего своеобразного убежища пещерки, где скрывался все это время. Всего одним глазом, чтобы понять, что именно там происходит. Чтобы постараться понять, стоит ли надеяться ему на то, что это мог быть его шанс выбраться из этого места, или наоборот, приговор. Но он не успел. Краем глаза он уловил какое-то подозрительное движение. Не резкое, не шумное, слишком плавное, слишком уверенное. И осознав это, парень застыл на месте. Сердце парня резко сжалось, словно кто-то стиснул его холодной рукой. Он прижался спиной к стене, буквально вдавливаясь в камень, и даже не заметил, как задержал дыхание. В этот момент ему казалось, что сам звук его существования может выдать его. Ведь из полумрака ущелья, медленно, почти бесшумно, в зону его убежища вплывало тело. Змея. Нет, не просто змея. Она была огромной, толстой, тяжелой, с телом, которое с трудом помещалось в узком проходе. Чешуя темная, местами сколотая, покрытая трещинами, словно обожженный металл. Между пластинами поблескивала черная густая кровь, капая на камень и тут же застывая странным матовым налетом. Она была изранена. Чуть не все тело этого существа покрывали глубокие порезы, которые явно были следами мощных ударов. В нескольких местах чешуя была буквально содрана, и под ней виднелась странная тускло-мерцающая плоть. Но даже в таком состоянии это существо не выглядело ослабленным. Наоборот, от него исходило ощущение угрозы почти физическое, давящее, холодное. Будто само пространство вокруг сжималось, признавая в этом существе весьма опасного хищника. Это существо, которое больше напоминало какую-то легендарную змею, ползло медленно, но в этом не было слабости. Только осторожность. Ее массивное тело плавно скользило по камню, оставляя за собой темные следы. Каждый изгиб мышц говорил о силе, скрытой под ранами, о силе, которая не исчезла. И сейчас Максим даже не смел пошевелиться. Ему казалось, что если он даже просто моргнет, то его сразу же заметят. Что если вдохнет глубже, его почувствуют. В этой пещере он вдруг остро осознал, насколько мал и хрупок. Весьма жутковато и опасно выглядевшая голова змеи медленно повернулась. Не в его сторону. Пока нет. Но этого хватило, чтобы по спине парня пробежал ледяной пот. Глаза существа мутные, глубокие, лишенные привычного звериного блеска, скользнули по стенам пещеры, словно не видя, а ощупывая пространство. И в тот миг парень понял, что если тварь его заметит, ни крик, ни бег не помогут. Поэтому он стал тенью, куском камня, частью стены. А за пределами пещеры грохот боя не стихал, а даже наоборот, становился все яростнее, будто сам мир разрывался на части. И парень вдруг понял страшную вещь. Эта змея не просто пряталась, она спасалась. И то, от чего она бежала, возможно, было куда страшнее ее самой. Это не такая уж и большая пещерка, и без того была тесной, а с появлением змеи словно сжалась, будто камень сам хотел вытолкнуть лишнего свидетеля. Максим сжался в стену так, что почувствовал каждую неровность, каждый ледяной выступ, царапающий кожу через одежду. Он даже не сразу понял, что пальцы у него онемели. Не то от холода, не то от ужаса. Змея достаточно быстро заползла внутрь. Полностью. Ее массивное тело медленно протиснулось вглубь пещеры. Чешуя с сухим неприятным скрежетом терлась о камень. Где-то с потолка посыпалась мелкая крошка. Существо остановилось лишь тогда, когда уперлось в дальнюю стену, и там, в самом темном углу, начало сворачиваться. Кольцо за кольцом, медленно, тяжело. Каждое движение этого существа сопровождалось глухим звуком, будто перекатывались каменные глыбы. Максим смотрел, не отрываясь, и чувствовал, как пересыхает во рту. Это было... неправильно. Змеи так не прячутся. Не так. Не с такой настойчивостью. Когда тело наконец замкнулось в этот своеобразный клубок из достаточно серьезной бронированной чешуи и мышц, он заметил странность. Змей явно что-то прикрывал своим телом. В центре свернутых колец оставалось пространство. Небольшое, но защищенное, скрытое от прямого взгляда. И все его поведение говорило о том, что это не просто удобная поза для отдыха. Это была защита. Инстинктивная, отчаянная. Подумав об этом, Максим немного нервно сглотнул. Любопытство. То самое. Проклятое. Человеческое. Шевельнулось где-то глубоко внутри. Хотелось хотя бы одним глазом разглядеть, что именно скрывает это чудовище. Но здравый смысл, усиленный паникой, тут же встал стеной. Нет. Ни шага. Ни вдоха громче обычного. Ведь он сейчас прекрасно понимал, что любое движение в данный момент может стать для него последним. Змея была ранена, измотана, но от этого не становилась менее опасной. Скорее наоборот. Загнанный хищник всегда страшнее сытого и на отдыхе. А эта тварь. Эта змея явно была загнана сюда. Максим видел ее пасть, пусть и не полностью раскрытую. Видел, как между сомкнутыми челюстями поблескивали клыки. Длинные, изогнутые, с темным налетом у основания. Яд? Вполне возможно. А даже если нет, одного укуса такой твари хватило бы, чтобы переломать его кости, как тонкие сухие ветки. «Даже думать не смей», — панически промелькнуло в голове парня. И в этот момент он поймал себя на том, что внутренне уже называет себя Максимом, хотя это имя отзывалось странным эхом, будто принадлежащим не только ему или не совсем ему. И это ощущение выбило из колеи сильнее, чем змея. В голове, словно тени на воде, всплывали обрывки воспоминаний, чужих и одновременно пугающе знакомых. Какие-то лица, места... чувства. Он помнил страх, но не знал, когда он его испытывал. Помнил имя Максим, но уже не мог с уверенностью сказать, кто именно его так называл. «Я — это я?» Или я тот, чье тело сейчас занимаю? Из-за всех этих воспоминаний, что всплывали и усваивались в его голове, мысли парня путались, наслаивались друг на друга, и от этого становилось еще страшнее. Будто он был не цельным человеком, а сломанным зеркалом, в котором отражались сразу две реальности. Змея в углу слегка пошевелилась. Парень тут же застыл, чувствуя, как сердце пытается вырваться из груди. Но существо лишь плотнее сжало кольца своего длинного тела, будто проверяя, на месте ли то, что оно защищает. После этого оно замерло. В пещере воцарилась тяжелая давящая тишина. Где-то далеко все еще доносились отголоски боя. Глухие, приглушенные, словно через толщу воды. Но сюда, в этот каменный карман, мир будто не решался заглядывать. Максим сидел не двигаясь, не дыша полно. И вдруг с пугающей ясностью понял, что сейчас он оказался между двух кошмаров. Снаружи нечто, от чего бежит даже это чудовище. Внутри сама эта тварь, свернувшаяся в темноте, и нечто, что она считала настолько ценным, что готова была умереть, лишь бы не выпустить из своих колец. А он всего лишь лишний свидетель. Именно поэтому Максим ждал. Он сам не мог бы сказать, сколько именно. Мгновение или целую вечность. Время в этой пещере словно растеклось, потеряло форму. Он лишь следил за едва заметными движениями огромного тела в углу. Затем, как змея то ли дышит, то ли просто медленно перераспределяет массу, окончательно устраиваясь в выбранном месте. И когда ему показалось, что тварь успокоилась, что ее внимание полностью ушло внутрь себя, или к тому, что она прятала в кольцах, он решился. Очень медленно, почти незаметно, Максим начал отступать. Не поворачивался спиной к потенциальной угрозе. Не делал резких движений. Он буквально перетекал назад, сантиметр за сантиметром, прижимаясь плечом к холодной стене. Каждый вдох неглубокий, осторожный, словно сам воздух мог выдать его присутствие. Сердце парня сейчас колотилось так громко, что ему казалось, что эта змея просто не может этого не слышать. Камень под подошвой показался твердым, надежным, и именно поэтому он перенес на него вес. И именно в этот момент раздался звук. Негромкий, нет. Хуже. Тонкий, пронзительный, скрежещущий, будто кто-то медленно провел металлическим лезвием по стеклу. Этот проклятый камень провернулся под его стопой, зацепился за другой, и этот короткий мерзкий визг эхом прокатился по пещере. В этот миг в душе у Максима оборвалось все. Сердце словно пропустило удар, а затем ударило так сильно, что в глазах потемнело. Холод, до этого сковывавший лишь кожу, рванул внутрь, к костям, к самому позвоночнику. Ноги на мгновение стали чужими, ватными, неподвластными воле. Мысли рассыпались. Все. Сейчас. Я труп. Практически сразу он весьма ясно, практически до мельчайших деталей, представил себе то, как огромная голова резко разворачивается в его сторону. Как пасть этой твари раскрывается, показывая ряды клыков. Как последует молниеносный бросок. Без ярости, без лишних эмоций. Просто инстинкт. Просто устранение угрозы. И страх от всего этого был чистым. Практически первобытным. И сейчас все его тело было охвачено не паникой, а полноценным параличом. Максим замер на месте. Он даже не понял того, дышит ли. Его грудь сжала так, что даже самый маленький вдох казался невозможным. Кровь, как ураган, шумела в ушах, перекрывая все остальные звуки. Он чувствовал, как по спине между лопаток медленно скатывается капля холодного пота. Прошла секунда, вторая, третья, но... ничего не произошло. Поэтому он осторожно, насколько это вообще было возможно, перевел взгляд в сторону змеи. Та... не двигалась. С ее стороны не было ничего. Ни резкого рывка, ни напряжения колец, да даже простого поворота головы в сторону звука. Существо оставалось свернутым в прежней позе, словно и не слышало ничего. Более того, если присмотреться к нему более тщательно, то можно было заметить тот факт, что его тело слегка подрагивает. Не от злости, не от готовности к атаке, а от слабости, от истощения, будто оно все еще держалось на одном упрямстве. Подумав об этом, Максим не сразу поверил в свою догадку. Он ждал еще, считая удары сердца. 5, 10, 20, и тут снаружи, где-то в ущелье, раздалось несколько мощных взрывов подряд. Глухие, тяжелые, они не столько были слышны, сколько ощущались. Камень под ногами дрогнул, по стенам прошла вибрация, как от далекого землетрясения. С потолка посыпались мелкие обломки, один из которых больно ударил Максима по плечу. Где-то там, за пределами пещеры, явно происходило что-то страшное. Удары, всплески силы, столкновения, от которых сама скала стонала. А потом все стихло. Не постепенно, а как-то одновременно. Практически разом. Будто кто-то накрыл ущелье невидимым колпаком. Ни криков, ни ударов, ни отдаленного эха. Даже тот странный давящий фон, который Максим ощущал все это время, словно стал плотнее, тише, тяжелее. Наступила гробовая тишина. Такая, от которой начинает звенеть в ушах. Максим медленно осознал две вещи. Первое было то, что змея действительно не реагирует на него. Либо не может, либо ей просто уже не до него. Второе было то, что происходило снаружи, все же закончилось. И закончилось явно не в пользу тех, кто шумел и гнался. Он снова посмотрел на свернувшееся в углу чудовище. И впервые вместо чистого ужаса ощутил нечто другое. Тревожное, липкое понимание того, что он оказался в одном убежище с существом, которое выжило там, где не выжили другие. И, возможно, это место теперь стало ловушкой уже для них обоих. Максим снова затаился. Не просто сел на камень, а буквально вжался в самый дальний угол пещеры. Туда, где тьма была гуще, а холод от стен казался почти привычным. Некоторое время он старался не двигаться вовсе, будто мог раствориться в камне, стать частью этой пещеры, таким же безжизненным и незаметным элементом, как острые выступы или ледяные трещины. Но голод напоминал о себе тупо и настойчиво. Не резкой болью, скорее пустотой, холодной и вязкой, которая медленно разрасталась где-то под ребрами. Жажда была хуже, и одновременно проще. С ней ему повезло. В центре пещеры, в естественном углублении, находилось небольшое озерцо. Вода в нем была странной, кристально-прозрачной, почти светящейся в полумраке, но при этом ледяной. Такой холодной, что даже при одном взгляде на нее сводило зубы. Эту странную жидкость он пил осторожно, маленькими глотками, буквально заставляя себя не торопиться. Эта вода жгла горло, будто глотал растаявший лед, и каждый раз, когда он делал вдох после, по груди пробегала дрожь. Но вместе с этим приходило странное облегчение, не только телесное. Казалось, что эта холодная вода слегка прочищала голову, притупляла навязчивую панику. А вот с едой было куда хуже. Задумавшись о пропитании, Максим устало посмотрел на сложенные рядом вещи. Одежду тех самых людей, которых он, по сути, погубил. Эта мысль неприятно кольнула, но он сознательно отодвинул ее в сторону. Сейчас не время для морали. Сейчас выживание. На поясах у них висели мешочки. Небольшие и, на первый взгляд, ничем не примечательные. Кожаные, плотные, с простыми завязками или металлическими застежками. Выглядели они как обычные средневековые кошельки, такие, в которых носят монеты. Но Максим уже знал, что все это может быть слишком обманчиво. Он пробовал. Осторожно тянул за шнурки, нажимал на застежки, пытался повторить движения, которые смутно всплывали в памяти, будто когда-то не он сам, а кто-то другой уже делал это раньше, но ничего не помогало. Мешочки не открывались, не поддавались, словно были глухи ко всем его попыткам. У него даже возникло простое грубое желание — взять нож, острый камень, да что угодно, и вспороть этот проклятый мешок, так как инстинкт и чужие воспоминания подсказывали ему то, что внутри должна быть еда, или хотя бы что-то полезное. Но каждый раз, когда он уже почти решался, что-то внутри останавливало его от этой глупости. И это был не страх, а именно понимание. Обрывки чужой памяти, оставшиеся от прежнего владельца тела, медленно всплывали на поверхность. Они не были четкими, скорее ощущениями, знанием без слов. Эти мешочки, они были не такими уж и простыми. В них действительно можно было хранить куда больше вещей, чем позволял их внешний размер. Иногда в десятки раз больше. Все зависело от множества факторов. От качества материала, от сложности нанесенных структур, от мастерства того, кто их создавал, и от силы того, кто им пользовался. Так что разрезать такой мешочек означало не просто испортить вещь. Это означало потерять все, что могло храниться внутри. Содержимое могло рассыпаться в пыль, исчезнуть, быть выброшенным куда-то в неизвестность или вообще разрушиться вместе с самой структурой подобного хранилища. Так что Максим тяжело вздохнул и отложил нож, который инстинктивно взял в руку. «Ладно, прошептал он почти беззвучно. «Значит, будем думать». Он понимал, что эти мешочки, скорее всего, могут быть привязаны к владельцу или требуют определенного действия – энергии, жеста, мысленного импульса. Возможно, даже активации через ту самую ауру, о которой он пока знал слишком мало. Но одно он знал точно – он не был глупым. В прошлой жизни, или в той ее части, которая точно принадлежала именно ему, Максим всегда полагался на логику, на умение наблюдать, сравнивать, выстраивать причинно-следственные связи. И сейчас в этом странном враждебном мире этот навык был, пожалуй, его главным оружием. Он снова взглянул на мешочки, потом на озерцо, потом на свернувшуюся в углу пещеры змею, которая все еще не шевелилась, будто медленно угасала. И Максим понял, что у него все еще есть время. Немного, но есть. А значит, он сможет разобраться в своих трофеях. Шаг за шагом. Максим решил ждать дальше. Не метаться, не делать резких движений, не пытаться вырваться из ситуации силой. Тем более, что особых-то и сил у него сейчас все равно не было. Он медленно, почти осторожно опустился в угол пещеры, поджав ноги под себя. И только когда тело заняло устойчивое положение, он вдруг понял, что сел не как попало. Поза была странно знакомой. Ноги скрещены, спина выпрямлена сама собой, плечи расслаблены, ладони легли на колени так, будто всегда знали, где им быть. Это не было чем-то выученным им самим. Максим точно знал, что в его прошлой жизни он подобным никогда не занимался. И все же тело приняло эту позу без малейшего сопротивления, словно вспоминая давно забытое. «Лотос», — мелькнула мысль, и он сам удивился. Откуда вообще знает это слово в таком контексте? Это точно была та самая «чужая память». Тихая, ненавязчивая, она не лезла вперед, не пыталась захватить сознание, но аккуратно подталкивала, подсказывала, направляла. Не словами, ощущениями. Мысленно хмыкнув, Максим закрыл глаза. Он решил сосредоточиться на слухе. Не просто слушать, а именно вслушиваться. Словно ощупывая пространство вокруг себя невидимыми пальцами и улавливая самые малейшие колебания. Где-то далеко за пределами пещеры еще недавно гремели удары и взрывы. Но теперь там царила тишина. Необычная, а тяжелая, давящая. Будто сам воздух там застыл в неподвижности. Сейчас, сосредоточившись, он различал мелочи. Тонкий, почти незаметный щелчок. Это где-то камень треснул от холода. Едва слышный скрежет. Это крошечный обломок осыпался со стены ущелья. Тихое, почти неслышное кап-кап. Вода в озерце медленно собиралась и падала с выступа. Каждый звук был четким, резким, будто вырезанным на фоне абсолютной тишины. И именно в этот момент его снова настигло ощущение странности. Холода не было. Он видел иней на камнях, видел, как ледяная корка покрывает выступы, видел, как дыхание змея, редкое и слабое, вырывается из пасти почти незаметным облачком. Но при всем этом сам Максим не мерз. Не то чтобы ему было тепло, нет, скорее он ощущал себя нейтрально. Его кожа не немела, пальцы не деревенели, дыхание не сбивалось от мороза. Это было неправильно. Настолько неправильно, что по спине парня снова пробежал неприятный холодок, но в этот раз уже психологический. «Почему?» — мысленно спросил он сам себя. Но ответа не было. Он попытался прислушаться к собственному телу, к сердцу, к дыханию, к тому странному ощущению внутри, которое он пока не умел назвать. Иногда ему казалось, что где-то глубоко под привычными ощущениями есть еще один слой, будто тихий ток, едва заметное течение. Но стоило попытаться сосредоточиться на нем, как оно ускользало. Думая об этом, Максим нахмурился. Если он не чувствует холода, если эта территория буквально убивает все живое вокруг, если даже те сильные люди и монстры погибают здесь, то что это все значит для него лично? Мысль была неприятной, даже пугающей. Он не хотел быть каким-то исключением. Не хотел оказаться чем-то ненормальным. Да, он не хотел оставаться здесь, в этой пещере, в этом ущелье, в одиночестве, и просто угаснуть, просто не понимая того, что именно с ним происходит. Истощение, голод, медленная смерть. Максим сжал пальцы на коленях чуть сильнее, чем нужно. «Нет», — едва слышно выдохнул он, — «я отсюда выберусь». Даже если он пока не понимал, как. Даже если мир вокруг был чужим и враждебным. Даже если память в голове была не до конца его собственной. Он долго сидел неподвижно в позе ожидания, прислушиваясь к камню, воде и тишине, и впервые с момента пробуждения не паниковал. Он выждал. Сидел неподвижно еще какое-то время, позволяя тишине окончательно улечься. А потом осторожно открыл глаза и перевел взгляд на один из тех мешочков-хранилищ, лежавших рядом почти у самой стены пещеры. Тусклый, на первый взгляд ничем не примечательный. Плотная ткань, грубый шнурок, несколько простых узоров, больше похожих на следы износа, чем на украшения. И все же... Парень знал, что это был не просто какой-то там кошелек. «Ну давай!» — мысленно пробормотал он. «Как ты вообще работаешь?» Он закрыл глаза снова, уже осознанно. Не из страха, а потому что чувствовал, что смотреть тут бесполезно. Нужно было именно вспоминать. И воспоминания пришли. Не как четкая инструкция, не как текст из книги, а как полноценная цепочка образов и ощущений. Словно кто-то аккуратно приоткрыл ящик с инструментами в его голове и дал заглянуть внутрь. «Дань-тянь» — это слово всплыло первым. «Нижний центр», «основание». хранилище. В памяти прежнего владельца тела все это ощущалось не как абстрактное понятие, а как конкретное место, расположенное чуть ниже пупка, глубоко внутри, словно там находился невидимый сосуд. Пустой или наполненный, в зависимости от состояния и развития сил культиватора. Максим невольно нахмурился. «Ладно», — мысленно сказал он сам себе. «Если переводить на нормальный язык, он попытался подойти к этому привычным способом. Есть система, есть источник энергии, есть накопитель, есть потребители. В 21 веке все это выглядело бы как аккумулятор, конденсатор, батарея. Все это было уже не суть важно. Главное, что энергия не берется из ниоткуда. Она либо накапливается, либо расходуется». Всплывшие воспоминания подсказывали ему о том, что духовная энергия есть везде. В камнях, в воде, в воздухе, в живых существах. Но чтобы ее использовать, нужно собственное ядро, собственный резервуар. И этот резервуар – Дантянь. Осознав все это, Максим попытался сосредоточиться на области чуть ниже пупка. Сначала он не почувствовал ничего, только пустоту. Но стоило ему перестать искать и просто попытаться ощутить, как появилось странное чувство, будто внутри есть пространство. Не орган, не мышца, а именно... объем, словно внутренняя полость, которую он раньше просто игнорировал. «Окей», — он мысленно кивнул сам себе. «Допустим, аккумулятор найден». Дальше шло следующее воспоминание. Концентрация. Ни напряжение, ни усилие, а наоборот, собирание. Как если бы он медленно сгонял теплый воздух в одно место не руками, а вниманием. В прежней памяти это делалось через дыхание. Медленный вдох, ощущение, как что-то тонкое, едва заметное, тянется внутрь. Выдох, и это что-то оседает в Дантяне. Тогда Максим попробовал сделать это. Первый вдох – ничего. Второй – все еще ничего. А на третьем он вдруг ощутил легкое покалывание внизу живота. Ни боль, ни тепло, скорее какое-то давление, как если бы в закрытый сосуд начали понемногу закачивать воздух. Он едва не сбился. «Спокойно», – мысленно приказал себе. «Без паники. Это не магия. Это процесс». Он снова привязал это к знакомой логике. Нейрофидбэк, психосоматика, контроль внимания и дыхания. Если мозг способен влиять на гормоны и сердечный ритм, почему бы ему не влиять на нечто подобное здесь? Пусть даже это самое нечто и подчиняется совершенно другим законам. Воспоминания продолжали разворачиваться в его голове. Он вдруг понял, что чтобы активировать такой артефакт, нужно было коснуться его своей духовной силой. Не физически. Нужно протянуть энергию из Дантяня к предмету, словно невидимую нить, и насытить его. Не залить с избытком, иначе можно повредить структуру. Не слишком слабо, иначе он не отзовется. Мешочек хранилища был именно таким предметом. Пространственный артефакт. Внутри сложная структура, удерживающая свернутое пространство. И чтобы открыть его, требовалось не усилие, а ключ. И чаще всего таким ключом служила именно духовная энергия владельца. То есть, Максим мысленно усмехнулся, это как биометрическая защита, только вместо отпечатка пальца... подпись ауры. Он осторожно положил ладонь на выбранный им мешочек. Его ткань была холодной и даже в чем-то шершавой. Максим снова сосредоточился на Дантяне. Медленно, очень аккуратно, он попытался потянуть то самое ощущение давления вверх к ладони. Не силой, не рывком, а словно позволяя ему течь в нужном направлении. И поначалу ничего не происходило. Потом мешочек едва заметно дрогнул, и Максим замер, боясь спугнуть это ощущение. Внутри появилось слабое чувство отклика, будто предмет узнал его. Не радостно, не дружелюбно, но с холодным безразличным принятием. «Значит, работает», — прошептал он одними губами. «Да, он еще ничего не умел, еще не понимал всех нюансов, еще не знал того, сколько сил у него есть и сколько он может потерять. Но теперь Максим точно знал главное. Это не сказка, не галлюцинация, не бред умирающего мозга. Это была полноценная система. Чуждая, жесткая, опасная, но вполне логичная. А с логикой он умел работать. Именно поэтому, получив первые признаки, Максим старался не потерять это ощущение. Оно было тонким, почти ускользающим. Стоило слишком сильно зацепиться за него мыслью, и оно начинало распадаться, словно туман под порывом ветра. Но если он позволял себе просто быть внимательным, не давить, не требовать результата, энергия оставалась. Она была странной. С одной стороны, его собственной. Он чувствовал ее внутри в том самом объеме Дантяня, как теплый, медленно вращающийся сгусток. С другой, она казалась родственной окружающему миру, словно он не создавал ее, а лишь собирал то, что и так было вокруг. И это пугало куда сильнее, чем радовало. Максим медленно перевел взгляд на стены пещеры. Теперь он видел их иначе. Не глазами. Ощущением. Камень больше не был просто камнем. Он словно был пронизан тончайшими нитями. Невидимыми, но отчетливо ощущаемыми. Как если бы внутри него проходила сложная сеть микротрещин, заполненных чем-то холодным, тяжелым и одновременно текучим. Энергия инь. Он не знал этого слова наверняка, но узнавание пришло само. Эта сила была тихой, хотя давящей и в чем-то выматывающей. Не агрессивной. Нет. Скорее, равнодушной к жизни. Такой, которая не убивает сразу, а просто гасит ее любое проявление. Максим осторожно вытянул руку. Очень медленно, словно боялся спугнуть само пространство. Пальцы дрожали. Не от холода, а от напряжения. Он ощущал, как энергия внутри него отзывается на близость этих линий, будто маленький магнит рядом с большим. «Только аккуратно», — мысленно сказал он себе. И прикоснулся. В тот же миг по пальцам ударило. Не больно, но достаточно резко. И это ощущение было до жути знакомым. Короткий сухой разряд, словно он коснулся оголенного контакта слабой цепи. Примерно как батарейка, замкнутая на язык. В детстве. Вольт 12, может 24. Пальцы сами собой дернулись назад. Максим резко вдохнул. «Черт!» — вырвалось у него шепотом. Сердце парня сильно колотилось. Но что самое странное, сейчас он не чувствовал угрозы. Камень не пытался его атаковать. Энергия не рвалась внутрь. Это было скорее касание двух разных сред. Своеобразная проверка допустимой границы. Как если бы он впервые сунул руку в воду, не зная ее температуры. Потом он сел обратно, прислонившись спиной к стене. И несколько секунд просто дышал, стараясь уложить мысли. «Это не магия в сказочном смысле», — медленно, почти методично размышлял он. «Это другое состояние реальности. Другие законы, но они все равно подчиняются логике. Энергия есть в окружающей среде. Она может течь, может накапливаться, может взаимодействовать с телом. А тело — это не просто мясо. Оно — проводник, или фильтр, или контейнер, смотря с какой стороны смотреть на все это». Подумав об этом, Максим немного нервно стиснул кулак. «Значит, — прошептал он, — я не просто где-то оказался. Я уже встроен в эту систему». И в этот момент та самая мысль о собственной смерти вдруг вернулась, но уже без прежней паники. Скорее, как холодная осознание. «Я умер там, а здесь живу». И если это так, то перед ним стоял вполне конкретный вопрос. Что он сможет сделать с этим знанием? Память прежнего владельца тела была обрывочной. Основы, примитивные навыки, теоретические представления. Ни техник, ни школ, ни глубинного понимания. Как если бы ему достались конспекты первокурсника без учебников и преподавателя. Но у Максима было то, чего у того не было. Привычка анализировать. Привычка сравнивать и сопоставлять. Привычка докапываться до сути, а не принимать на веру. Он снова посмотрел на каменные стены, на иней, на тихое ледяное озерцо. «Ладно», — тихо сказал он, — «если уж я сюда попал, давай разберемся, как тут все работает». А где-то в глубине пещеры тихо, почти неслышно шевельнулось массивное тело змеи. Максим этого не заметил. Пока что. Осознание пришло не сразу. Сначала это было всего лишь подозрение, почти интуитивное. В тот момент Максим сидел, прислонившись спиной к холодной стене, и снова прокручивал в голове ощущение того разряда, что ударил его в пальцы. Камень не был источником удара сам по себе. Он также был проводником, а значит, энергия не просто существовала вокруг. Она была доступна. И в этот момент что-то внутри него словно щелкнуло. И это была слова не мысль, а именно ощущение. Он вдруг понял, что может не только чувствовать эту силу, но и притягивать ее к себе. Не грубо, не рывком, а также как легкие притягивают воздух, если просто позволить им сделать вдох. Максим закрыл глаза. Мир тут же изменился. Тьма за веками не была пустой. Она наполнилась реальной и вполне логичной схемой. Его собственное тело словно развернулось изнутри, и он увидел его не как плоть и кости, а как систему каналов. Тонких, извилистых, переплетающихся между собой линий, похожих на сеть капилляров, но вместо крови в них медленно текла та самая холодная энергия. Меридианы. Он не знал этого слова наверняка, но понимание пришло вместе с образом. Центральные каналы были куда плотнее и устойчивее. Вторичные, тонкие, местами почти оборванные. Некоторые вообще выглядели как засохшие русла рек. А внизу, чуть ниже пупка, находилось нечто вроде узла. Пустота. Тот самый центр Дантянь. Сейчас он был пустым и одновременно ожидающим. Как резервуар, который еще ни разу не заполняли по-настоящему. Максим почувствовал легкое давление именно там, будто это место отзывалось на его внимание. «Значит, сюда», — глухо прошептал он. Потом он сделал первую попытку так же, как делал бы это по логике 21 века. Представил себе то, как окружающая энергия втягивается внутрь, словно воздух через трубку, и... тут же ошибся. Энергия не подчинилась. Она рванула. Резко, холодно, грубо. Максима словно ударили изнутри. По груди прокатилась волна боли, от которой он судорожно вдохнул и едва не закричал. Казалось, будто по его меридианам провели ледяной проволокой, царапая изнутри все, до чего она касалась. Он аж до хруста стиснул зубы, резко согнувшись. Энергия, вместо того, чтобы аккуратно стекаться к центру, хаотично расползлась по каналам, натыкаясь на узкие места, разрывая их, вызывая резкую жгучую боль. Где-то в плечах, в спине, даже в бедрах вспыхивали вспыхивали очаги, словно туда вбивали ледяные иглы. Он тут же прекратил попытку, и энергия рассеялась так же быстро, как и пришла, оставив после себя дрожь и неприятное чувство пустоты. После чего Максим тяжело дышал, лоб покрылся испариной, хотя холода он по-прежнему не чувствовал. «Так», — хрипло выдохнул он, — «не так. Он понял главное. Давить нельзя. Это не физика в прямом смысле. Здесь не работает принцип «больше силы, быстрее результат». Энергия не терпит грубости. Она либо течет сама, либо рвет все на своем пути». Потом он снова закрыл глаза. Теперь он действовал иначе. Не тянул, не приказывал, просто ослабил внимание, позволив энергии самой приблизиться. И именно таким образом он словно сам открыл окно, и окружающая сила отозвалась, сначала достаточно осторожно. Она не рванула внутрь, а лишь коснулась поверхности тела, будто холодный туман. Максим почувствовал, как по коже пробежали мурашки, а затем, как энергия начинает медленно проникать внутрь тонкими струйками. На этот раз боль была иной, не резкой, а какой-то тупой, ноющей. Его каналы словно неохотно пропускали поток. Сопротивлялись, сжимались. В местах, где меридианы были повреждены или слабы, у парня возникало ощущение, будто он проталкивает лед по треснувшей трубе. Несколько секунд. 10-15. Потом стало хуже. В груди что-то сжалось, дыхание сбилось, а в центре живота вспыхнула жгучая боль, как если бы туда вылили раскаленный металл, который тут же начал остывать, разрывая все вокруг. Максим резко распахнул глаза и снова согнулся пополам, прижимая ладонь к животу. «Черт! Черт!» — глухо прошептал он сквозь стиснутые зубы. Это тоже была ошибка, но не смертельная. Он это понял. Энергия не уничтожала его. Она показывала границы. Именно так он понял главную проблему. Его тело было неподготовленным. Меридианы узкими, хрупкими. Дантянь пустым и нестабильным. Но самое главное сейчас было другое. Он смог удержать крошечную часть. Совсем немного. Почти ничто. Но в центре дантяня теперь ощущалось слабое, едва заметное присутствие. Как тлеющий уголек, который еще можно погасить, но который уже есть. Осознав это, Максим медленно выпрямился. Боль не ушла полностью, но стала терпимой. Он чувствовал себя так, будто после тяжелой болезни впервые смог встать с кровати. Слабым, дрожащим, но живым. «Значит, вот так», — тихо сказал он, глядя в темноту пещеры. «Это будет долго». Это будет больно, и это точно не пройдет с первого раза. Но теперь он знал главное. Даже для него этот путь все же существует. И где-то совсем рядом, свернувшись в кольца и убаюканная собственной усталостью, та самая огромная змея медленно дышала, не подозревая, что в этой ледяной пещере начинается нечто куда более опасное, чем погоня культиваторов. Да, он долго не мог понять, что именно его отвлекает. Его мысли текли медленно, вязко, а та самая боль после неудачных попыток втянуть энергию все еще отзывалась тупым эхом в груди и животе. Максим, да, теперь имя всплыло именно так, и он не стал с ним спорить. Максим и Мин Сок Ли, словно два слоя одного и того же сознания, и сейчас было не до выяснений. Главным для него было только одно — желание выжить любой ценой. Он снова попытался медленно оседлать эту энергию. Именно так, как дикого коня, который не терпит ни резких рывков, ни страха. Нужно было почувствовать ритм, позволить себе быть частью движения, а не его хозяином. Это напоминало сразу все. И дыхательные практики из каких-то статей, и медитации, которые он раньше считал эзотерической ерундой, и даже работу с электрическими цепями. Если дать напряжению неправильный путь, система просто сгорит. И вот именно в этот момент его внимание соскользнуло в сторону, к тому самому змею. До этого она была просто угрозой. Огромной, раненой, но все еще смертельно опасной тварью, от которой он инстинктивно держался как можно дальше. Но теперь он видел иначе. Не глазами, а именно тем самым новым странным ощущением, которое больше напоминало восприятие поля, чем формы. Аура. Она у змеи была. Точнее, должна была быть. Мощная, плотная, многослойная, как у древнего хищника, прожившего не одну тысячу лет. Но сейчас Максим видел, как она тает. Медленно, необратимо, холодная энергия и ущелье. Та самая, что пронизывала камни, воду, воздух, разъедала ее, словно какая-то невероятная кислота. Не вспышками, не ударами, а постоянным равнодушным давлением. Она проникала сквозь защитные слои ауры змеи, растворяла их, стирала структуру. Это было похоже на то, как соль разъедает металл, или как радиация разрушает живую ткань. Не сразу, но неизбежно. Максим затаил дыхание. Змея свернулась в плотный клубок, инстинктивно защищая центр, там, где он раньше заметил нечто, скрываемое ее телом. Там было нечто, какой-то яркий кристалл, мерцающий мощной силой, и что-то истекающее кровью и напоминающее сердце. Он теперь почти видел это, как горячие искажающие узлы внутри холодного умирающего поля. Но сама змея, похоже, еще даже не осознавала того самого факта, что умирает. Ее дыхание было редким и весьма тяжелым, и аура этого существа, вместо того, чтобы восстанавливаться, с каждым мгновением становилась все более рваной и истонченной. В местах ран энергия инь буквально вгрызалась в нее, превращая былую защиту в решето. Вот оно как. Практически беззвучно прошептал Максим. И тут его накрыла мысль, от которой по спине прошел холодок. Это место убивает всех одинаково. Всех, кто осознается им как чужой. Эта змея была невероятно сильна. Для людей она могла стать полноценным кошмаром. Для культиваторов Дао Цзы – проклятием. Но здесь, в этом ущелье, переполненном чистейшей энергией инь, он был всего лишь несовместимым элементом. А вот сам Максим, он вдруг осознал, что его аура не разрушается, а даже наоборот, будто бы сама вплетается в окружающее поле, не сопротивляется и не конфликтует. Там, где энергия касалась его тела, не было жжения или распада. Было узнавание, словно эта сила принимала его за своего, и от этого стало по-настоящему страшно. «Потому что я появился здесь», — медленно проговорил он, когда понял то, что именно могло стать причиной для подобной странности, уже после смерти. Это тело тоже умерло, а он очнулся в нем, уже находясь внутри этого сосредоточения энергии инь. Не прошел путь, не прошел постепенно, не сопротивлялся ее воздействию. Он был словно отпечатан в этом месте, сформирован на его фоне, и теперь даже его дантянь, пусть и слабый, изначально был ориентирован именно на эту холодную, безмолвную силу. Змея же нет. Для нее эта энергия была ядом, для него воздухом, и теперь Максим посмотрел на свернувшееся кольцами чудовище уже иначе. Не как на немедленную угрозу, а как на умирающего соседа, который просто не понял, куда заполз в поисках безопасного места. И где-то глубоко внутри, на самом дне его души и уже существующего дантяня, тихо шевельнулась мысль, от которой ему стало не по себе. Если это место способно убить подобного змея, то кем тогда оно сделает меня? Он смотрел на змею уже не глазами испуганного человека, а всем своим вниманием, в котором медленно просыпалось понимание. Огромное тело, толстые кольца, покрытые темной, местами сколотой чешуей. Раны, из которых сочилась не просто кровь, а полноценная, черная, густая субстанция, словно смешанная с чем-то энергетическим. Для него, еще совсем недавно обычного человека, это существо казалось бы воплощением кошмара. Но теперь Максим вдруг ясно осознал странную вещь. Змея, она не была чем-то исключительным для этого места. Пауки размером с лошадь, скалопендры, способные перепилить человека пополам одним движением сегментированного тела. На их фоне эта змея, при всей своей массивности, выглядела как-то слишком уж стандартно, как один из крупных хищников региона. Не больше и не меньше. И все же в ней было что-то иное. Мрачное. Опасное не физически, а чем-то куда более глубоким. Он снова попытался взглянуть на нее тем самым новым восприятием, и тут заметил то, что раньше ускользало. Аура змеи была искаженной. Не просто сильной или плотной, а словно многослойной, разорванной и сшитой заново. В ней не было естественной плавности, присущей живым существам. Она напоминала паразитирующую структуру, и в этот момент в памяти парня снова всплыло чужое воспоминание. Не его, не Максима. Духовные звери, словно обрывок какой-то лекции. Хриплый голос наставника, холод каменного зала. Духовные звери — это не просто животные, это существа, которые адаптировались к энергии мира. Они только выживают в ней, они ею дышат. Перед внутренним взором парня тут же всплыли чуть ли не сказочные образы. Олени с ветвистыми рогами, светящимися мягким светом энергии ян. Птицы, оставляющие за собой шлейф огненной ци. Каменные звери, медленные, но практически неуязвимые. И дальше шла более темная часть воспоминания. Но есть и иные, те, кто не принадлежит этой земле. Те, кто несет в себе чуждую полярность. После появления этого воспоминания Максим немного нервно сглотнул. Он снова посмотрел на змею. Теперь он и сам четко видел разницу. Энергия, пронизывающая ущелье, была холодной, плотной, давящей. Это была сила инь, чистая и безжалостная. Она не бушевала, не взрывалась, она гасила, замедляла и фактически стирала. А змея? Змея была иной. Ее аура была хищной, агрессивной, словно направленной вовне. Она не растворялась в мире. Она пожирала, высасывала, разрушала, подчиняла. Даже сейчас, умирая, ее энергетическая структура пыталась цепляться за все вокруг, но наталкивалась на абсолютное безразличие этого места. И тут пришло простое, пугающе ясное понимание. «Если бы я встретил тебя где-нибудь еще», — мысленно произнес Максим, не отрывая взгляда от кольцеватого тела, — «я бы умер. Без шансов, без борьбы. Одно движение, один взгляд, один выброс чуждой энергии, и его слабая, едва сформировавшаяся аура была бы разорвана, как мокрая бумага. Эта тварь была слишком сильна. Это был не просто зверь, а хищник, способный охотиться на тех, кто сам считал себя вершиной пищевой цепи. Но не здесь. Здесь все было иначе. Здесь эта змея оказалась в ловушке. Максим вдруг отчетливо осознал, что ему даже не нужно ничего делать. Ни нападать, ни рисковать, ни приближаться к этому существу. Сейчас ему было достаточно просто подождать. Энергия этого ущелья делала все сама, без его участия. Она методично и без какой-то какой-либо спешки разрушала ауру змеи, лишая ее защиты, силы, самой основы существования. И Максим почему-то точно знал о том, что когда аура будет истощена полностью, тело просто перестанет быть живым. Истощение ауры — смерть. Сейчас он даже не стал задумываться о том, откуда он это знает. Это знание просто было в его голове. Так же естественно, как понимание, что без воздуха нельзя дышать. Тяжело вздохнув, парень медленно откинулся спиной к холодной стене пещеры, не отрывая взгляда от умирающего монстра. В груди не было ни жалости, ни триумфа. Только странное тревожное спокойствие. Он оказался в месте, где даже демоны умирают. А он выживает. И от этого становилось куда страшнее, чем от вида любой змеи. Мысль о том, что ему придется оставаться в одной пещере с трупом подобного существа, внезапно накрыла Максима куда сильнее, чем страх перед живой змеей. Пока она дышала, пусть даже едва заметно, пусть даже умирала, все было просто. Опасно, но понятно. Хищник. Угроза. Живое существо, с которым инстинкты еще могли как-то работать. А вот мертвое тело такого монстра — это уже совсем другое. Его воображение тут же начало подсовывать неприятные картины. Запах разложения, трупные испарения, насекомые, если здесь вообще есть кто-то, кто питается падалью. А главное — страх того, что это место станет проклятым, непригодным для жизни. Что сама пещера пропитается чем-то таким, от чего потом уже невозможно будет избавиться. Он нервно сглотнул и невольно подумал, что, возможно, ему стоит покинуть это убежище, пока еще есть силы. Но в этот момент, словно отклик на тревожные мысли, в памяти всплыло еще одно воспоминание. Четкое, спокойное, почти учебное. Духовные звери, погибшие не от яда и не от порчи, некоторое время сохраняют свежесть тела, особенно если смерть наступила из-за истощения ауры. Максим снова замер, он медленно посмотрел на змею уже совсем другим взглядом. Воспоминание продолжало раскрываться, будто кто-то перелистывал страницы чужой книги. В таких условиях плоть не разлагается быстро. Аура уходит, но тело остается пригодным для употребления. Главное не допускать контакта с чуждой средой, особенно с источниками сильной инь-энергии. Его взгляд машинально скользнул к ледяному озерцу в центре пещеры. Теперь все вставало на свои места. Эта вода, если ее вообще можно было так назвать, была не просто холодной, она была насыщенной и фактически чистой инь. Максим это уже чувствовал. Неосознанно, но достаточно ясно, чтобы понимать, что если тушу этой змеи туда окунуть, все пропадет. Не просто испортится, а растворится, разрушится, станет бесполезной массой, которая потом просто исчезнет. А значит, он медленно выдохнул, значит, у меня есть еда. Это слово прозвучало почти кощунственно, и все же внутри не возникло отторжения. Не было ни тошноты, ни паники. Только сухой, почти холодный расчет. Мне нужно выжить. И тут внезапно всплыло совсем другое воспоминание. Уже его собственное, земное, далекое и почти смешное. Особенно в этом ледяном ущелье. Летний костер, река, пацаны, которые поймали змею где-то в камышах. Кто-то хвастался перочинным ножом, кто-то морщился, но все равно ел. На вкус, как курица, пробормотал Максим едва слышно, сам не понимая, зачем вообще это произнес. Да, мясо было безвкусным, жестким, если плохо приготовить, но тогда у них был выбор. Сейчас нет. Он снова посмотрел на свои руки, худые, немного дрожащие, на тело, которое уже не раз давало понять, что внутренние ресурсы заканчиваются. Подступающий голод был не острым, но тянущим, неприятным, будто кто-то медленно выкручивал внутренности. «Пока я не научился», — мысленно продолжил он, питаться тем, чем питаются культиваторы. И снова память. Чужая, но уже почти родная. Истинные мастера могут месяцами не есть. Некоторые годами. Они питаются ци, небесным и земным духом. Материальная пища для них — лишь привычка. Максим усмехнулся уголком губ. «Божий дух, значит?» — тихо пробормотал он. «Ну да, звучит логично». Но сам парень сейчас прекрасно понимал, что он не истинный мастер Дао-цзы. Именно так в этом мире назывался путь культивации. Этакая помесь боевых искусств и магии. Но пока что он не был культиватором. Даже близко не был. Он всего лишь человек, застрявший в теле другого человека в ущелье, из которого не возвращаются, с умирающей гигантской змеей под боком и ледяной инь-энергией в каждом камне. И если этот мир дал ему шанс, пусть даже такой жуткий, Максим не собирался от него отказываться. Именно в этот момент он снова посмотрел на свернувшееся кольцами тело змеи. «Прости», — подумал он без особой злобы, — «но я хочу жить». И впервые с момента своего пробуждения он понял, что начинает принимать правила этого мира. Пока змея еще дышала, пусть судорожно, пусть едва заметно, Максим решил не тратить ни секунды впустую. Он слишком хорошо понимал одну простую истину. Это место не дает вторых шансов. Если он хочет выжить, если хочет перестать быть просто куском мяса, случайно уцелевшим среди чудовищ, ему нужно становиться сильнее. Не завтра, не потом, а именно сейчас. И единственное, что он мог сделать прямо сейчас, не поднимаясь, не шумя и не провоцируя змею, это сосредоточиться на попытках контролировать те самые потоки энергии, что пронизывали все окружающее пространство. Он снова сел, подтянув вытянув ноги, почти машинально принимая позу, которая все больше напоминала позу лотоса. Спина прямая, плечи расслаблены, руки легли на колени. Дыхание он постарался выровнять, сделав его медленным, неглубоким. И вновь попытался почувствовать. Эта энергия была везде. Она не лилась потоками, как в ярких фантазиях, не сияла цветными всполохами. Нет, она была холодной, плотной и даже вязкой. Почти осязаемой, если знать, как и куда нужно смотреть. Так что Максим сосредоточился на том, что воспоминания называли дантянем. Именно там, ниже пупка, чуть глубже, будто за мышцами и костями, скрывался некий центр. Ни орган, ни точка, скорее пустота, предназначенная быть заполненной. Дантянь — это сосуд, пустой он бесполезен, наполненный становится источником силы. Эти мысли всплывали сами собой, словно кто-то диктовал ему инструкцию, но без слов. Через ощущения. Максим попробовал представить это так, как было ему привычнее. «Ладно», — мысленно проговорил он, — «пусть это будет аккумулятор. Мда». Но другой мысли у меня нет. Эта идея показалась почти смешной, но логика 21 века тут же подхватила аналогию. Если есть аккумулятор, значит его можно заряжать. Если есть заряд, значит его можно тратить. Если тратить больше, чем заряжаешь, система умирает. Просто, понятно и даже как-то рабочее. Он попробовал вдохнуть окружающую энергию. Не легкими, а всем своим телом. И сразу же ошибся. Холод ударил изнутри, будто ему в живот вонзили кусок льда. Мышцы непроизвольно дернулись. Дыхание сбилось, а по позвоночнику пробежала волна боли. Максим стиснул зубы, едва не вскрикнув от накатившей на него волны боли. «Черт!» — мысленно выругался он. «Слишком резко!» Воспоминания тут же отозвались, словно насмешливо. «Ци не воздух, ее нельзя хватать, ее нужно направлять». Он попытался иначе, на этот раз не тянуть энергию к себе, а позволить ей произвольно течь. Представить, что она уже внутри, что тело не препятствие, а проводник. И вдруг он увидел, не глазами, словно внутри его сознания проявилась весьма детализированная карта. Тонкие линии, десятки и даже сотни расходились по всему его телу. Они напоминали капилляры, но были не красными, а бледно-синими, серебристыми, иногда почти прозрачными. Это были те самые меридианы. По ним текло что-то холодное, медленное, словно густой туман. И именно туда, в центр этой сети, в область Дантяня, сейчас Максим и попытался направить этот поток энергии. Получилось плохо. Энергия не хотела подчиняться. Она расползалась, цеплялась за стенки меридианов, обжигала их изнутри. В некоторых местах возникало ощущение, будто кожу натирают изнутри наждаком. В других, будто мышцы сводят ледяной судорогой. Он снова едва не потерял концентрацию. Но теперь уже понимал, почему. «Я слишком слаб», — признал он про себя. «Этот мой аккумулятор слишком пустой и хрупкий». Тогда он вспомнил про змею. Ту самую, что сейчас лежала в дальнем углу пещеры, медленно умирая. Он видел, как энергия инь все сильнее разъедает ее ауру, будто кислота — тонкий металл. Видел, как мощное древнее существо теряет то, что делало его хищником, и внезапно осознал важную вещь. Сейчас и я в таком же положении. Да, сейчас эта энергия казалась ему родственной. Да, она не убивала его так, как змею, но это не означало, что он выдержит все. Ему нужно было учиться, хотя и постепенно. Капля за каплей. Снова вздохнув, Максим ослабил концентрацию, позволив энергии лишь слегка касаться Дантяня, не пытаясь удержать ее насильно. Он представил, что этот центр не сосуд под давлением, а губка. Сухая, жаждущая, но хрупкая. И, к его удивлению, стало легче. Боль не исчезла, но стала терпимой. Холод не резал, а лишь покалывал, словно тысячи крошечных игл. Он задержал дыхание. Неужели у него получилось? Пусть совсем немного, пусть почти незаметно, но он почувствовал, как в глубине живота появляется ощущение наполненности. Не силы, пока нет. Скорее, постепенно нарастающего потенциала. Максим медленно выдохнул, и в этот момент в голове всплыли другие мысли. Тяжелые, неприятные. Враги. Он даже не сомневался в том, что они есть. Типичный тому пример — два молодых парня. Те самые, что пришли в ущелье, чтобы убить прежнего владельца этого тела. И еще десятки других, о которых он пока не знал, хотя память прошлого хозяина не раз намекала на то, что он был пешкой, помехой или чьей-то неудачной инвестицией. Подумав об этом, Максим медленно сжал кулаки, не открывая глаз. «Значит, выбора у меня нет», — подумал он холодно. «Или я научусь пользоваться этой силой, или меня рано или поздно просто сотрут». Он снова сосредоточился на Дантяне. «Пусть змея пока живет. Пусть ущелье ждет. У него была одна задача — выжить и стать сильнее. И он только что сделал первый шаг. Хотя любая медитация не могла длиться вечно. Максим понял это довольно быстро. Не умом, а телом. После нескольких неудачных, пусть и крохотных попыток удержать энергию в Дантяне, приходило состояние странной ватной усталости. Не физической. Мышцы почти не болели, а какой-то глубинной. Словно он напрягал не тело, а саму основу своего существования. В такие моменты продолжать было опасно. Инстинкт, подключившись скрепленный обрывками чужой памяти, настойчиво подсказывал ему о том, что любой перерасход в данной ситуации – смерть. И именно в такие паузы Максим решил не просто сидеть, тупо глядя в темноту, а постараться осмотреться на окружающей территории. Осторожно, медленно, без героизма. Он поднялся на ноги почти беззвучно. Сам удивился. Раньше бы обязательно шаркнул подошвой, задел камень или зацепился одеждой. Сейчас же движения были экономными, будто тело само подсказывало, как именно нужно двигаться в этом месте, где каждый лишний звук мог стоить жизни. Пещера, что сейчас служила ему убежищем, оказалась не такой уж маленькой, как ему показалось сначала. Да, вход был узким, словно трещина в скале, но дальше пространство расширялось, уходя в сторону и вниз. Камни здесь были все теми же, покрытыми инеем, холодными до боли, но Максим по-прежнему не чувствовал холода так, как должен был, и это сейчас его начинало немного беспокоить, и весьма сильно. Так что он отметил это про себя отдельной мыслью. «Мне все равно придется с этим разобраться, но...» Потом. Сначала безопасность. Медленно поднявшись и сделав пару шагов, Максим остановился у края пещеры и прислушался. Его настораживало то, что шум, что ранее доносился до него, теперь уже полностью затих. Вокруг снова воцарилась тишина. Не обычная, не пустая, а какая-то более глубокая и даже давящая. Та самая тишина, в которой слышно, как где-то далеко трескается камень от холода, как по дну ущелья медленно течет вода, будто шуршит по стеклу. И больше ничего. Ни шороха лап, ни характерного скрежета, который он уже начал ассоциировать с кристаллическими тварями. И все же он чувствовал, что ущелье живет своей жизнью. Не в привычном смысле. Скорее, как живет огромный ледяной механизм, где каждая шестеренка — это порождение инь. Каждая трещина — потенциальная ловушка. Максим осторожно выглянул из пещеры. И картина, открывшаяся ему, была весьма тревожной. Следы сражения, что только что произошло в этом месте, были очевидны даже для него. Камни вокруг были расколоты, будто по ним били чем-то тяжелым. В нескольких местах виднелись даже оплавленные участки. Странно, учитывая парящий здесь холод. На одном из выступов он заметил темные пятна, подозрительно похожие на кровь, но не человеческую, слишком густую, почти черную. Осознав это, он немного нервно сглотнул, а потом посмотрел на змею. Теперь, зная чуть больше, он начал видеть детали, которые раньше ускользали от его внимания. Тяжелая и явно прочная чешуя на ее теле была не просто повреждена, она была сорвана ударами, ни камнями, ни случайно. В некоторых местах следы напоминали порезы или пробоины от чего-то направленного. «Значит», — прошептал он едва слышно, — «на нее охотятся». Эта мысль была неприятной, так как он уже и сам понимал, что если кто-то сумел загнать и так изранить подобное, явно не такое уж и слабое и беззащитное существо, то этот самый кто-то явно был не тем, с кем Максим хотел бы столкнуться лицом к лицу, особенно сейчас, особенно здесь. Так и не заметив поблизости какого-либо движения, он осторожно сделал несколько шагов вдоль стены ущелья, не отходя далеко от пещеры. Каждый шаг с паузой, каждый взгляд максимально внимательный. Он старался запомнить все, где можно спрятаться, где есть трещины, куда ведут ответвление, и все это время его не покидало странное ощущение. Кристаллические пауки, скалопендры. Он не чувствовал от них угрозы. Не то, чтобы они исчезли. Нет, Максим был уверен в том, что они все еще были где-то здесь. Но сейчас у него было весьма стойкое ощущение, будто он для них не добыча, не цель. Скорее, часть окружающего ландшафта. «Ущелье приняло меня», — подумал он, и от этой мысли стало не по себе. И если это правда, то цена такого принятия может оказаться слишком высокой. Мысленно хмыкнув, он вернулся в пещеру, так же тихо, как и вышел. Змея все еще была жива, но теперь даже невооруженным взглядом было видно. Она угасает. Дыхание стало реже, короткие движения еще более вялыми. А та самая аура, которую Максим теперь хоть как-то различал, выглядела как рваная истончающаяся оболочка, буквально разъедаемая холодной энергией этого места. И он понял, что все то, что издавало тот самый грохот, взрывы, лязг металла, все это было там, в ущелье. Это могли быть люди или кто-то похожий на них. Те самые, кто загнал змею сюда. Те, кто вполне возможно сейчас либо были мертвы, либо были вынуждены уйти, но если они вернутся... Максим медленно сел обратно в свой угол. «Значит, времени у меня не так уж и много», — тихо произнес он. «Либо я научусь быть незаметным, либо научусь быть опасным. Третий вариант в этом случае мне самому не понравится». Он снова закрыл глаза и снова потянулся к энергии, пока ущелье молчало, и пока его снова никто не потревожил своим вторжением. Прошло 2 дня. По ощущениям, именно 2. Хотя здесь, в этом ущелье, даже время текло странно. Не было ни рассветов, ни закатов, ни даже нормального ощущения смены суток. Максим считал часы по себе, по волнам усталости, по приступам голода, по тем моментам, когда медитация переставала быть возможной и тело требовало паузы. Змея все это время лежала неподвижно. Сначала он несколько раз ловил себя на том, что все еще ждет с ее стороны какого-то подвоха, что она вот-вот дернется, что в последний момент, когда он осмелеет, кольца сожмутся, пасть распахнется, и все закончится одним коротким движением, с громким хрустом переломанных костей его тела. Но этого не произошло. Аура этого опасного существа исчезала постепенно. Не резко, она не лопнула и не рассеялась, ее остатки будто высосало, практически каплю за каплей. Энергия инь этого места не оставляла шансов, и когда Максим наконец решился приблизиться к ее телу, он уже ничего не чувствовал. Ни угрозы, ни сопротивления. Только пустоту. И тогда он понял, что эта змея упокоилась окончательно. Это осознание пришло неожиданно спокойно. Без триумфа, без радости, даже без облегчения. Скорее, как факт. Как точка в уравнении, которую он в последнее время старался решить. Он долго стоял над телом, разглядывая его. Вблизи змея выглядела еще более неправильной. Чешуя была плотной, с едва заметным металлическим отливом, местами потрескавшаяся, словно старый панцирь. В некоторых местах она буквально срослась с подлежащей плотью. У парня складывалось такое ощущение, будто это было не просто животное, а нечто такое, что долго и упорно перестраивало само себя. «Ладно», — тихо выдохнул Максим, — «значит, будем знакомиться поближе». Инструментов у него не было. Ни ножа, ни топора, ни даже нормального острого камня. Но память прежнего владельца тела подсказала простую вещь, что духовные звери редко режутся обычным металлом, зато хорошо поддаются воздействию энергии. Именно поэтому Максим сосредоточился. Медленно собрал в ладони тонкую, почти невидимую струйку холодной силы. Она дрожала, норовила рассыпаться, жгла кожу изнутри. Но парень ее все же удержал под своим контролем. За последнее время он уже научился немного контролировать такие вещи. Потом он провел рукой вдоль одной из трещин в чешуе. И та поддалась. Не сразу. С тихим неприятным хрустом, будто ломали замерзшую кость. Но все же поддалась. Дальше было проще. Он работал долго. Очень долго. С перерывами, с дрожащими руками, иногда с приступами тошноты, потому что запах был тяжелым, чуждым, не совсем мясным. Но организм этого молодого тела, в котором оказалась душа Максима, видимо, уже начал адаптироваться. Или просто не имел выбора. Но когда он добрался до внутренностей, Максим замер. Внутри, между мощных мышц и странно переплетенных жил, что-то светилось. Не отражало свет, а именно излучало. Он осторожно раздвинул ткани и увидел сердце. Оно было большим. Непропорционально большим. Почти размером с его голову. Темное, плотное, будто выкованное из плотной крови и камня одновременно. И в самом его центре, словно застывший внутри пульса, находился кристалл. Граненый, неровный, пылающий мягким глубоким светом. Увидев подобное вкрапление, Максим задержал дыхание. Он чувствовал от него давление. Не физическое, а именно духовное. Словно рядом стояло нечто древнее и голодное даже после собственной смерти. «Это», — прошептал он, — «сердце». Он осторожно извлек его, отложил в сторону, стараясь не касаться кристалла напрямую. Ведь сейчас все его обостренные инстинкты буквально кричали «Рано!». И только после этого он продолжил разделку туши этого монстра. Чуть позже в грудном отделе, ближе к тому месту, где у обычных существ располагался бы центр дыхания, Максим наткнулся еще на один источник света. Меньше, но почти такой же. Еще один кристалл. Он был глубже встроен в тело, словно являлся основой всей этой твари. Его свет был холоднее, ровнее, менее агрессивным, но при этом куда более концентрированным. Заметив эту странность, Максим сел прямо на камни, забыв о холоде. Два кристалла, один в сердце, другой глубже, ближе к центру. И тогда память щелкнула. Всплыли обрывки разговоров, слухи, страшилки, полулегенды, которые прежний хозяин тела слышал в детстве, сидя у костра или в дешевой харчевне. Камень зверя, ядро зверя, духовное ядро. Говорили, что у сильных духовных зверей их может быть больше одного. Говорили, что такие ядра — настоящее сокровище, за которое уничтожают не то что отдельных людей. Даже секты уничтожают. Говорили, что их можно использовать, чтобы усилить собственные возможности или погибнуть, пытаясь сделать это. Вспомнив все это, Максим устало посмотрел на свои руки. «Значит, это они», — тихо сказал он. «Камни зверя». Он вдруг очень четко понял одну вещь. Эта змея была не просто тварью-переростком. Она была кем-то, кто шел по пути силы и даже вполне возможно какой-то там культивации. И погибла здесь, в месте, которое не прощает ошибок. Так что теперь ее путь закончился. И вопрос был только один. Что теперь Максиму нужно сделать с тем, что ему досталось от этого существа? Работа оказалась куда тяжелее, чем Максим ожидал. Он очень быстро понял простую и неприятную истину. Разделывать духовного зверя — это не то же самое, что разделывать обычную тушу. Кожа змеи не просто держалась на мышцах. Она буквально вросла в них. Чешуя была частью целого, словно броня, выращенная вместе с телом. В некоторых местах она даже напоминала не органику, а кристаллизованный панцирь. Холодный и упругий, отзывающийся на прикосновение слабым резонансом энергии. Из-за всех этих усилий Максим вскоре вспотел, несмотря на окружающий его холод. Но он работал дальше, медленно, стиснув зубы, то и дело останавливаясь, потому что руки начинали сильно дрожать от перенапряжения. Пальцы ныли так, словно он часами сжимал лед. Каждое неосторожное движение отзывалось резкой болью, ее, ведь та самая энергия, которую он пытался использовать вместо инструмента, пока была слишком грубой и слишком нестабильной. Кожу пришлось не срезать, а буквально отрывать от тела, иногда поддевая, иногда выламывая целые пластины чешуи вместе с подлежащими слоями. В такие моменты он ощущал странный отклик, будто змея даже после смерти не хотела отдавать ему часть себя. Мышцы сокращались, сухожилия натягивались, и порой ему казалось, что туша вот-вот дернется, и очнувшаяся от этого сна, змея все же нападет на него, и от этого ощущения по его спине полз неприятный холодный пот. «Все, все, ты мертвая», — шептал он, сам не зная зачем. «Все уже закончилось». Постепенно он выработал систему. Он стал прислушиваться не только к ощущениям в руке, но и к внутреннему отклику. Там, где тело змеи отзывалось резким колючим чувством, он останавливался. Там, где ощущалась плотная тяжелая пульсация, он аккуратно отделял и откладывал находку в сторону. Очень быстро возле дальней и фактически самой холодной стены пещеры начала формироваться небольшая кучка его трофеев. Фрагменты чешуи, узлы жил, странные плотные образования, похожие на застывшие капли смолы, и даже куски мяса, в которых ощущалась все еще пульсирующая энергия. Но эта энергия была другой. Максим чувствовал это почти сразу. Она резала его восприятие словно ножом. Не холодная, как инь, а какая-то более плотная, вязкая и даже тяжелая. В ней ощущалась агрессия, голод, давление. Она словно стремилась вовне, пытаясь вырваться, а не раствориться. «Противоположное», — глухо пробормотал он, с усилием откладывая очередной кусок подальше. «Совсем не такая, как здесь. Энергия ущелья была безличной, давящей, безмолвной. Она стирала все одинаково, и сильное, и слабое. А это...» Это жила, даже сейчас. Особенно ярко он это почувствовал, когда добрался до более глубоких слоев, там, где проходили крупные энергетические каналы змеи, аналоги меридианов его собственного тела. Они выглядели как плотные полупрозрачные нити, слегка светящиеся изнутри. И стоило ему только коснуться их, как по руке проходила судорога. Максим с трудом удержался, чтобы не отдернуть руку. «Черт!» — выдохнул он, сев прямо на камни. «Это явно не для меня». Пока. Он понял важную вещь. Если он начнет жадничать, если он попробует поглотить все подряд, то просто и с весьма большой вероятностью умрет. Быстро. Без шансов снова возродиться. Ведь он даже не знает того, по какой причине он все же оказался здесь и в этом теле. Именно поэтому он продолжал разделку. И делал это весьма осторожно. Мясо, в котором почти не ощущалось энергии, он отделял отдельно. Это была его будущая еда. Кости с плотной структурой складывал рядом. На будущее. Все, что хоть как-то светилось или отзывалось внутри него напряжением, он аккуратно откладывал самый дальний угол пещеры. Он не знал, что с этим делать, но интуиция, память прежнего владельца тела и простой здравый смысл сходились в одном. Выбрасывать все это будет просто невероятной глупостью. Использовать сейчас смертельно опасно. Когда он наконец добрался до конца в процессе снятия кожи, силы парня уже были практически на исходе. Кожа сходила пластами. Тяжелыми, холодными, словно мокрый металл. В некоторых местах она буквально не хотела отделяться, и Максим был вынужден использовать тончайшие нити энергии, рискуя сорваться и получить отдачу. Под конец он уже едва держался на ногах. Руки практически полностью были в черной крови. Одежда пропиталась запахом железа и чего-то еще. Горького и даже чуждого. В голове гудело от усталости. Вскоре он медленно опустился на камни, тяжело дыша, и посмотрел на результат своей работы. Перед ним лежало тело этого змея, разделанное настолько, насколько он мог это сделать своими текущими силами. И вокруг аккуратно разложенные фрагменты. Потенциальная пища. Потенциальная сила. Потенциальная смерть. Тяжело вздохнув, Максим на несколько мгновений прикрыл глаза. «Ладно», — прошептал он, — «я выжил, это уже немало». Но где-то глубоко внутри он уже понимал, что все это было только начало процесса выживания. Ущелье приняло его, змея стала его первой добычей. А энергия? Энергия начала признавать его присутствие. И это было куда страшнее, чем любая усталость. Мысль о костре пришла внезапно, как что-то до боли обыденное и даже почти родное. Максим уже машинально потянулся к аккуратно отложенным кускам мяса, представляя, как сможет хоть немного насытиться, и тут его словно обухом по голове ударило. Стоп! Он замер. А... огонь. В пещере было темно, холодно и сыро. Камень, иней, лед, ни щепки, ни сухого корня, ни даже намека на что-то, что можно было бы поджечь. Осознав это, он медленно выдохнул. «Прекрасно, Минсок», — тихо пробормотал он, сам не заметив, как вновь перепутал имя. «Просто прекрасно. Сначала выживи, потом вспомни, что ты не в походе выходного дня». Мысль о том, чтобы есть мясо сырым, вызвала у парня почти физическое отвращение. Даже не страх, именно отвращение. Инстинкт, память, здравый смысл — все кричало, что так делать нельзя. Тем более мясо существа, наполненного чуждой энергией. Значит, выхода не было. Ему снова было нужно выйти за пределы безопасного места. И эта мысль сама по себе заставила его достаточно сильно напрячься. Эта пещера уже уже стало для него чем-то вроде убежища, маленького островка относительной безопасности. Здесь была змея, но она умерла. Здесь была энергия, но она его не убивала. Здесь он мог сидеть, думать, учиться, а снаружи? Снаружи были пауки, скалопендры, чуждые существа без ауры и само ущелье, которое давило, пожирало и фактически стирало все живое. Максим некоторое время просто сидел, внимательно прислушиваясь к окружающей территории. Ни звука шагов, ни шороха хитина, только редкий треск камня, не выдерживающего холода, и едва слышное журчание той самой ледяной воды. Потом он поднялся, медленно, стараясь не делать резких движений. Каждое движение отзывалось в теле усталостью и тупой болью, но голод уже начинал перевешивать страх. «Недалеко. Пройдусь только по округе», — сказал он сам себе шепотом. «Быстро посмотрю и назад». Он подошел к выходу из пещеры и осторожно выглянул наружу. Картина была гнетущей. Ущелье тянулось в обе стороны, словно гигантский разлом в теле мира. Каменные стены поднимались вверх, теряясь где-то во мраке. Все было покрыто инеем, даже те выступы, которые на вид казались сухими. Свет, если его вообще можно было так назвать, был тусклым, рассеянным, словно здесь всегда стояли сумерки. Но главное — растительность. Ее было мало. Неполноценные деревья. Нет, скорее, искривленные остатки, засохшие корни, торчащие из камней, обломки стволов, словно принесенные сюда давным-давно и замерзшие навечно. Где-то в расщелинах виднелись черные мертвые кусты, больше похожие на тени, чем на растения. «Подойдет», — тихо сказал Максим, стараясь не обольщаться. Потом он шагнул наружу и сразу почувствовал, как пространство вокруг него неуловимо изменилось. Если в пещере энергия была плотной, но спокойной, то здесь она словно двигалась, давила со всех сторон, скользила по коже, пыталась проникнуть внутрь. Максим инстинктивно собрал ту крошечную часть энергии, что успел удержать в Дантяне, словно тонкую пленку вокруг себя. Не защита, скорее привычка, которую ему было нужно нарабатывать. Он двигался медленно, внимательно глядя под ноги. Каждый камень мог оказаться обманчиво скользким. Каждый выступ — потенциальным укрытием для чего-то, что лучше не тревожить. Когда он добрался до первого корня, наполовину вросшего в стену ущелье, сердце его учащенно забилось. Приблизившись, он протянул руку и замер. Корень был мертв. Полностью. Ни капли энергии в нем не было. Ни тепла, ни отклика. Словно просто кусок высохшего дерева, забытый временем. Максим осторожно отломил кусок, тот треснул сухо, ломко. «Отлично!» — выдохнул он. «Значит, гореть будет». Он огляделся внимательнее и понял, что таких остатков здесь было больше, чем казалось на первый взгляд. Видимо, когда-то давно в этом месте было иначе. Живее, теплее. Но энергия инь сделала свое дело. Максим начал собирать. Он не отходил далеко от пещеры и все время держал ее вход в поле зрения, словно якорь, которому можно было броситься в любой момент. Каждый найденный обломок дерева он проверял, трогал, прислушивался к ощущениям, стараясь убедиться, что в нем нет ничего опасного. И когда он, наконец, собрал охапку сухих корней и обломков, руки парня уже достаточно заметно дрожали, не столько от холода, сколько от напряжения. Он резко обернулся. Никого. Тишина ущелья была давящей, но спокойной. Почти выжидательный. Максим быстро вернулся в пещеру, словно боялся, что само пространство передумает и решит забрать его обратно. Только оказавшись внутри, он позволил себе перевести дыхание. «Первый выход», — пробормотал он, присаживаясь на камни и складывая дрова. «Я все еще жив». Он смотрел на куски мяса змеи. Теперь оставалось самое сложное — зажечь огонь. И почему-то у него было ощущение, что и это в этом мире будет далеко не так просто, как чиркнуть спичкой. Сначала Максим долго сидел, глядя на аккуратно сложенную кучку сухих корней и обломков ветвей, словно надеясь, что огонь появится сам, просто потому, что он в нем нуждается. Не появился. Тогда пришлось заняться самым прозаичным и одновременно самым унизительным делом из всех возможных на данный момент — добычей огня голыми руками. Он тяжело вздохнул и начал с самого очевидного — с камней. Для этого Максим выбрался к выходу пещеры и принялся перебирать камни. Не все подряд. Он инстинктивно искал те, что выглядели плотнее, тяжелее, с острыми гранями. Воспоминания из прежней жизни всплывали обрывками. Кремень, сталь, искры. «Если здесь вообще есть что-то вроде кремня», — глухо пробормотал он. Он ударял один камень о другой, менял угол, силу, ритм. Иногда сыпалась мелкая каменная пыль. Иногда от удара шел глухой звон, но искр не было. Лишь после десятка попыток, когда пальцы уже начали ныть, он заметил крошечную вспышку, мгновенную, почти воображаемую. «Было!» — прошептал он, слегка оживившись. После такой находки Максим быстро вернулся внутрь пещеры и выложил на большой и плоский камень все, что могло хоть как-то загореться. Пересохшие волокна древесины, которые он буквально распушил пальцами, превратив в нечто вроде грубой пакли, и клочья сухого мха, найденного в расщелине. Серого, ломкого, почти мертвого. Затем снова взял камни, удар, еще удар, сильнее, точнее. Искры появлялись. Редкие, слабые, холодные. Они падали на мох и тут же гасли, не оставляя даже запаха дыма. Раздраженно скрипнув зубами, Максим глухо выругался. «Ну же!» — процедил он сквозь зубы. «Хоть что-нибудь!» Но мох был слишком холодным, слишком пропитанным этой проклятой энергией инь. Он не тлел. Он умирал, словно искра, коснувшись его, просто исчезала. Немного подумав, он решил сменить тактику. От одной из веток, которую принес, парень начал буквально соскабливать поверхность камнем, превращая древесину в тончайшие щепки. Некоторые из них рассыпались прямо в руках, словно пепел. Другие сохраняли форму, но были настолько сухими, что ломались от неловкого прикосновения. Потом Максим сложил из них аккуратное гнездо, в которое добавил мха и снова попытался высечь искру. Ничего. Он снова и снова ударял камнем о камень, пока пальцы не начали дрожать, а на коже не появились ссадины. Холод делал свое дело. Чувствительность постепенно снижалась, но боль все равно пробивалась, тупая и настойчивая. «Ладно», — выдохнул он, отбрасывая камни. «Тогда по старинке». Эта идея пришла с запозданием, но была неизбежной, для воплощения которой Максим нашел две более-менее подходящие палки. Одну потолще, другую тонкую и прямую. Он сел на корточки, зажал толстую между коленями, упер тонкую в небольшую выемку в толстой палке, которую заранее выскоблил камнем, и резко выдохнув, начал вращать. Сначала медленно, было непривычно. Потом дело пошло быстрее. Ладони скользили по палке. Кожа начала гореть, несмотря на холод. Дыхание сбилось, плечи напряглись, по спине пробежала дрожь. Он вращал, пока руки не начали сводить судороги. Но потом из-под палки появился едва заметный темный порошок, явно нагретая трением древесная пыль. «Есть!» – прошептал Максим, почти не веря. Резко выдохнув, он ускорился. «Еще! Еще быстрее!» Пальцы срывались, и тогда ему приходилось начинать заново. Пот холодный и липкий выступил на лбу. В груди начинало жечь, словно он бежал, а не сидел на месте. И вот, наконец-то, появились первые признаки. Первая тонкая струйка дыма. Настоящего, серого, живого. Максим замер, боясь даже дышать. Осторожно наклонился и подул. Дымок усилился и тут же исчез. Порошок и мох рассыпались. Палка выскользнула из рук. Он устало откинулся назад и несколько секунд просто сидел, глядя в потолок пещеры, тяжело дыша. «Отлично!» — хрипло рассмеялся он. «Просто отлично!» Руки болели. Ладони были красными, и даже кожа местами на них начала сдираться. Сил становилось меньше, а голод напоминал о себе все настойчивее. И все же он внимательно посмотрел на дымящийся след на толстой палке. Это было возможно. Просто не сейчас. Не сразу. Но останавливаться на достигнутом парень не собирался останавливаться. Так что он медленно собрал все обратно, аккуратно, словно это были не жалкие обломки, а ценные инструменты. Затем он присел, прислонившись к стене пещеры, и закрыл глаза. «Значит, сначала энергия», — тихо сказал он. «Потом огонь. Потому что в этом мире, похоже, даже самая простая вещь требовала силы. И если он хотел выжить, ему придется эту силу в себе буквально взрастить. Он не сдается. Скорее по привычке, чем из упрямства. Все его тело уже ныло так, будто его долго и методично били тупыми палками, а потом забыли добить. Пальцы дрожали. Не столько от холода, сколько от усталости, накопившейся слоями, как осадок на дне сосуда. Но он все равно продолжал свои попытки. И если палки не особо помогли, он снова прошелся возле пещеры и даже немного вдоль ручья, чтобы собрать самые разные камни для новых попыток высечь огонь. А потом снова начал стучать. Камень о камень. Снова и снова. Искры появлялись не сразу. Сначала лишь глухой раздражающий скрежет, отдающийся в зубах. Он менял угол ударов, давил сильнее, почти рыча сквозь стиснутые зубы, когда острый край одного из обломков сорвал и порезал его ладонь. Кровь тут же выступила. Теплая, тягучая. И он на мгновение замер, глядя на то, как та капала на серый камень. «Ну, конечно!» — хрипло пробормотал он, больше из желания услышать хоть что-то живое, чем из злости. Потом он устало вытер ладонь о штаны, размазывая кровь по ткани, и продолжил. Под камнями жалкие остатки сухого мха, какие-то волокна, похожие на мертвые корни, принесенные сюда ветром или водой. Все это он собирал почти час, ползая по дну ущелья, как калека, выискивая хоть что-то, что не пропитано влагой насквозь. И вот, наконец, искра. Маленькая, злая, почти насмешливая. Он замер, задерживая дыхание, будто боялся спугнуть ее. Вторая, третья. Мох потемнел, начал тлеть, источая резкий и даже в чем-то кислый запах. Он аккуратно, слишком аккуратно для человека в таком состоянии, начал поддувать, чувствуя, как у него уже начинает кружиться голова. Перед глазами плыло, но он не отводил взгляда. И вот огонь. Крошечный, слабый, но настоящий. Пламя дрожало, словно само сомневалось, стоит ли ему существовать в этом проклятом месте. Но он терпеливо и осторожно подкладывал еще немного собранного хлама, обломок сухой щепы, найденный чудом между камней. Огонь становился увереннее, собираясь в маленький костер, не больше его ладони. Но сейчас даже это было почти роскошью. И только после этого парень позволил себе откинуться назад и несколько секунд просто сидеть, глядя на пляшущие язычки пламени. В груди стало чуть теплее. Не телу, а именно где-то на уровне души. Мясо змеи все еще лежало рядом тяжелым куском, темным, с едва заметным металлическим отливом. Даже в разрезе оно выглядело странно. Волокна плотные, почти упругие, и от них исходило слабое, едва уловимое тепло. Будто сила, пронизывавшая эту тварь, до конца так и не ушла. Даже после его смерти. Он слегка поморщился, вспоминая все то, что знал о паразитах, что могли бы оказаться в таком мясе. Личинки, черви, те самые вещи, которые живут внутри живого организма и только и ждут, когда кто-то послабее станет их новым домом. В обычной ситуации он бы даже не подумал есть такое мясо без полноценной обработки. Но здесь другое. Что-то внутри него, тихое и холодное, подсказывает, что обычным паразитам здесь просто не выжить. Любая мелкая тварь, решившая поселиться в существе вроде той змеи, либо сгорала бы изнутри, либо становилась бы чем-то куда хуже, чем-то, о чем лучше не думать. Так что либо ты, либо я. Тихо говорит он мясу, словно оно вообще способно его услышать. Потом он медленно взял в руки мечи. Те самые, что нашел на дне ущелья. Старые, потертые, с выщербленными клинками. Один даже был сломан, но все еще пригодные для его нужд. Он аккуратно прокалил их в огне, медленно чувствуя, как металл нагревается, как огонь лизал сталь. Потом опустил в воду того самого странного озерца. Та самая ледяная вода достаточно противно зашипела, и над ней поднялся густой пар, и на мгновение ему даже показалось, что в этом звуке есть что-то недовольное. Но все это было не суть важно. Важно было то, что теперь у него были фактически полноценные шампуры. Да, выглядели они почти смешно, но и этого ему было вполне достаточно. Так что он насадил порезанное на сравнительно одинаковые куски мяса змеи, на прокаленные клинки, стараясь не смотреть на то, как оно сопротивляется, словно было слишком плотное для своего вида. Потом аккуратно расположил их над огнем, опирая на камни. Жара было мало, дров почти не было, не говоря уже про угли, так что процесс пошел достаточно медленно. Слишком медленно. Запах появился не сразу. Сначала это был просто теплый, тяжелый воздух, потом что-то острое, непривычное, но не отталкивающее. Оно явно было не похоже ни на одно мясо, которое он ел раньше. В нем не было привычной жирной сладости, но была определенная глубина, будто запах уходил куда-то внутрь за пределы обычного восприятия. Но он терпеливо ждал. Очень терпеливо, потому что выбора у него все равно не было. Когда поверхность мяса наконец-то потемнела, покрываясь тонкой коркой, он аккуратно снял один кусок для пробы, дал ему остыть пару секунд, ровно столько, чтобы не обжечься, и только потом, решительно выдохнув, откусил. Вкус был резким, сильным, почти обжигающим, хотя мясо было уже не такое горячее. Оно словно отдавало что-то взамен, не просто насыщение, а тяжелое, плотное ощущение в груди, будто он проглотил не еду, а кусок самой этой силы. Пытаясь все это осмыслить, он устало закрыл глаза и начал медленно жевать. Он жив. Пока что жив. Максим долго сидел у почти погасшего костра, лениво подбрасывая в угли мелкие щепки, пока внутри наконец не улегся тот самый теплый и тяжелый покой, который приходит только после сытной еды. Жареное мясо змеи оказалось неожиданно плотным, с чуть сладковатым привкусом и странным послевкусием, будто язык на мгновение немел. Он списал это на усталость и на то, что ел черт знает что, но ощущение все равно запомнил. Когда голод окончательно отступил, Максим медленно вытер жирные пальцы о кусок старой ткани и посмотрел на разложенные перед ним трофеи. Тело змеи подобного монстра он разделал аккуратно, насколько позволяли обстоятельства, и сейчас перед ним лежали аккуратно снятые пласты чешуи, несколько плотных сухожилий, странный темный мешок из глубины туши и массивная голова с уже потухшими глазами. В памяти всплыл старый фильм из детства, про ту самую анаконду. Это была по фильму огромная змея, давящая и почти неуязвимая. Сходство было очевидным, но на этом оно и заканчивалось. Эта тварь точно была другой, не просто животным. Максим взял одну из чешуек и повертел ее в пальцах. Она была холодный, чуть шероховатый по краям, но главное скрывалось внутри. Под тусклым светом костра он отчетливо видел тонкие, почти нитевидные линии, пронизывающие чешую от основания к краям. Они не светились ярко, но словно ловили отблески огня, отвечая на них слабым внутренним мерцанием. «Это точно уже не совсем обычная биология», — пробормотал он себе под нос, внимательно рассматривая трофей в руке. Каждая чешуйка была похожа на фрагмент сложной схемы, будто кто-то ввел в плоть змеи энергетическую структуру. Максим не знал, магия это или что-то иное, но интуиция подсказывала, что выбрасывать или портить такое будет глупостью высшей категории. Он аккуратно отложил чешую в сторону и перешел к сухожилиям. Те оказались прочнее, чем выглядели, почти не растягивались и пружинили под пальцами. Из этого бы веревку сделать или тетиву, промелькнула у парня немного отстраненная мысль. Но сейчас важнее было сохранить все в целости. И тут он вспомнил о тех самых мешочках-хранилищах. Максим потянулся к своему свертку, в котором сложил все то, что нашел ранее, откуда достал два невзрачных на вид мешка из плотной темной ткани. Ничего особенного, если не знать, что это. Они достались ему от тех самых двоих охотников, по какой-то непонятной для него причине, решивших, что его голова стоит риска. Тогда он не сразу понял, что это за вещь, но один из мешков уже успел проверить. Внутрь помещалось куда больше, чем позволял его реальный размер. Он осторожно развернул первый мешочек, прислушиваясь к собственным ощущениям. Никакого гула, никакого давления, только странное чувство пустоты, будто смотришь в глубокий колодец. Сейчас ему было понятно, каким именно образом он может использовать такие артефакты, так что, задействовав уже накопленную в своем теле энергию, парень все же смог активировать один из них, после чего аккуратно опустил туда одну из чешуек, и та беззвучно исчезла в его глубине. «Отлично! Работает!» — выдохнул он с облегчением. Теперь главным для него было не напортачить. Он действовал медленно, почти педантично, укладывая чешую по одной, стараясь не сгибать и не царапать пластины. Время от времени он останавливался, прислушивался к себе, к мешку, к окружающему миру. Вдруг эта штука имеет ограничения или скрытые сюрпризы. Когда вся добытая им чешуя была убрана, он задумался над тем самым темным сердцем, что пыталось защитить змея перед своей смертью. Оно было плотным, упругим и слегка теплым, словно в нем еще что-то жило. Максим нахмурился, но все же решил, что такой объект точно стоило сохранить. Он поместил его во второй мешочек, отдельно от остального. Сухожилие и пару особенно массивных костей он тоже убрал, оставив снаружи только голову монстра. На нее он смотрел долго, в этих глазах не было разума, но и простой звериной пустоты тоже не ощущалось. Скорее, остаточное эхо чего-то большего. В конце концов, Максим тяжело вздохнул, подбросил в костер последние ветки и прислонился спиной к холодной стене пещеры. Теперь у него было не только убежище и еда, но и ресурсы, а значит, выбор. И это пугало его куда меньше, чем пустые руки. Он прикрыл глаза, позволяя усталости взять свое, но одна мысль продолжала настойчиво крутиться в голове. Если здесь водятся такие змеи, то что еще может скрываться за пределами этой пещеры? Немного передохнув, он продолжил свою работу. Работал медленно, почти медитативно, будто боялся спугнуть само ощущение правильности происходящего. И теперь не спешка была его главным союзником, а усиленное внимание. И чем дольше он возился с тушей монстра, тем яснее понимал, что это не просто разделка добычи, а именно знакомство с устройством мира. Голова этой твари далась парню сложнее всего. Не из-за размера, хотя она была тяжелой, вытянутой, с мощной челюстью, а из-за плотности. Кости черепа напоминали не столько кость, сколько спрессованный камень, прожитый тысячами лет давления. Когда клинок входил между сочленений, Максим чувствовал легкую вибрацию, будто металл отзывался на что-то внутри. Энергетические линии здесь были гуще, сплетались в узлы и даже образовывали нечто вроде естественных печатей, особенно в области глазниц и у основания черепа. Он аккуратно извлек клыки, длинные, чуть изогнутые, с полупрозрачной структурой. Внутри каждого угадывался слабый внутренний свет, словно там до сих пор циркулировала жизнь. Максим машинально прокалил их над углями костра, не для очистки, а скорее инстинктивно, как делал с клинками. Свет не исчез, лишь стал ровнее, словно воздействие чистого пламени что-то там уравновесило. Осознав это, парень слегка нахмурился, так как понял, что это была не просто остаточная энергия. Позвоночник этой твари оказался отдельной историей. Каждый позвонок был соединен с соседним не только сухожилиями, но и теми самыми энергетическими нитями, которые тянулись вдоль всей туши, как позвоночник внутри позвоночника. Когда он начал разъединять их, возникло странное ощущение сопротивления. Не физического, а какого-то смыслового, будто он нарушал не анатомию, а порядок. «Вот значит как», — глухо пробормотал Максим себе под нос. «У вас тут все завязано не только на мясо и кости». Именно поэтому он извлек позвоночный столб почти целиком, аккуратно складывая позвонки рядом. Некоторые из них были плотнее, тяжелее, словно впитали в себя больше силы. Особенно ближе к голове и в средней части тела. Хвостовые, напротив, казались пустые, будто энергия там уже была израсходована. На скорость, на резкие рывки, на ту самую атаку, которая едва не стоила ему жизни. Внутренние органы этого существа он осматривал с почти научной дотошностью. Сердце, если это можно было так назвать, представляло собой плотный узел мышц и энергетических каналов, работающих в унисон. Даже сейчас, уже мертвое, оно сохраняло форму и не спешило разлагаться. Печень, легкие, какие-то неизвестные ему структуры – все это он либо аккуратно отделял и складывал, либо, если не понимал назначения, временно откладывал в сторону, помечая для себя вернуться позже. И именно в этот момент его накрыли воспоминания. Те двое, их тела, все то, что тогда показалось ему странным, почти неуловимым. Линии под кожей, слабые, но заметные, особенно в моменты напряжения. Тогда он списал это на усталость, на стресс, на игру света. А теперь, глядя на собственные руки, испачканные кровью монстра, он вдруг увидел то же самое. Тонкие, едва заметные нити, уходящие от груди к плечам, вниз к ладоням. Задумавшись об этом, замер. И ему показалось, что даже мир вокруг будто на мгновение притих. «Значит, я тоже часть этого». Тихо произнес Максим. «Не зритель, не случайный гость, а фактический элемент системы». И от этой мысли стало не по себе. Если энергия пронизывает все, монстров, людей, его самого, значит ее утрата или искажение может означать куда больше, чем просто рану. Это могло быть истощение, увядание, смерть или что похуже. Он глубоко выдохнул и вернулся к работе. Сейчас философия могла подождать. Самыми последними он занялся духовными камнями. Нашел он их не сразу, они не лежали на виду. Один располагался глубоко в груди, почти вплетенный в структуру того самого сердца. Второй ближе к голове, в районе, который у людей соответствовал бы основанию черепа. Небольшие, с кулак размером, кристаллы неправильной формы, полупрозрачные, с пульсирующим внутренним светом. Когда он взял первый в руки, по пальцам пробежала дрожь. Камень был теплым, живым и в то же время опасным. Максим это чувствовал на каком-то базовом уровне, как чувствует жар огня, еще не обжегшись. Затем он аккуратно поместил оба камня в мешочек хранилища. Тот отозвался мягким толчком, словно принимая содержимое, и слегка потяжелел. Значит, работает. Уже неплохо. Когда все было закончено, Максим сел у почти догоревшего костра, оглядывая аккуратно разложенные трофеи. Чешуя, кости, органы, клыки, позвоночник, духовные камни. Все это теперь было его, не как добыча охотника, а как полноценные инструменты выживания. Да, он еще не знал о том, кем может стать дальше. Охотником, беглецом, учеником или чем-то еще. Но одно понимал точно. Если он хочет жить в этом мире, то ему придется научиться работать с той самой силой, что пронизывает все вокруг. И, судя по всему, свой первый урок он уже начал проходить. Продолжая работу, Максим отложил в сторону последний очищенный фрагмент. Темный, упругий жгут позвоночного нерва, в котором все еще медленно пульсировали бледные линии энергии. И на какое-то время просто замер, прислушиваясь. Именно тогда воспоминание всплыло само собой. Глухие рваные звуки. Не крики, так как они были слишком низкие. Не рычание, для этого они были слишком упорядоченные. Скорее, это было столкновение масс. Удары. Отголоски силы, расходящиеся волнами по камню ущелья. Тогда он отмахнулся. Решил, что показалось. В этом месте вообще слишком легко было списать все на игру воображения. Постоянное давление, чуждая тишина, ощущение, будто сам воздух смотрит в ответ. Но теперь, прокручивая в памяти последние двое суток, Максим отчетливо понимал, что после того момента было слишком тихо. Даже неестественно тихо. А значит, ему нужно было постараться понять, что именно произошло там, откуда приползла эта самая змея, словно спасаясь от какой-то весьма серьезной угрозы. Но для начала он аккуратно убрал оставшиеся трофеи в те самые, уже контролируемые им мешочки хранилища, стараясь не торопиться. Как работают эти штуки, он до конца так и не понял. Внутри они были больше, чем снаружи, и при этом каким-то образом принимали предметы, словно сами решали, что стоит сохранять, а что нет. Чешуя змеи ушла легко, позвоночник с некоторым сопротивлением, будто мешочек не был уверен в необходимости сохранения чего-то подобного. Голова вообще потребовала значительных усилий, и на мгновение Максиму показалось, что что-то внутри хранилища недовольно шевельнулось. Когда все было закончено, он поднялся, накинул снаряжение и на секунду замер. «Ладно», — тихо пробормотал он. «Теперь посмотрим на то, кто тут так шумел». Путь к нужному месту в ущелье занял меньше времени, чем он ожидал. Он шел осторожно, но без того внутреннего напряжения, которое должно было бы быть. И только спустя несколько минут осознал, что местные твари на него действительно не реагируют. По крайней мере, не так, как должны были бы реагировать на вторгшегося в зону их контроля чужака. Совсем. Скалопендра, толщиной с его предплечья, выползла из трещины в камне, лениво перебирая сегментами и спокойно пересекла тропу в паре метров от него. От неожиданности Максим остановился. Она — нет. Эта тварь практически никак не продемонстрировала того, что как-то удивлена самим его появлением в этом месте. Ни ускорения, ни попытки свернуть в сторону, ни агрессии. Просто прошла мимо, продолжая двигаться куда-то по своим собственным делам. Чуть дальше он увидел паука. Тот сидел на своей паутине, огромный, с переливающимися суставами и телом, покрытым теми же самыми энергетическими прожилками, что парень уже увидел у змеи. Паук дернулся, когда под ним проползла еще одна мелкая скалопендра, и ничего. Ни броска, ни реакции. Максим даже моргнул, не поверив своим глазам. «Так не бывает», — глухо прошептал он. Ведь он знал одно. Хищник не игнорирует добычу, даже потенциальную. Это не ошибка. Это просто противоречит всему тому, что Максим знал и из книг, и из фильмов, и даже из собственного опыта. А значит, дело было не в инстинктах. Дело было в каких-то собственных правилах этого места. И что самое неприятное, он сам, похоже, под эти правила подходил. И сама эта мысль сейчас была какой-то холодной и даже липкой. Он практически сразу вспомнил тех двоих охотников, их тела, те же линии, та же пульсация. Он тогда не понял, почему обратил на это внимание, а сейчас все стало на свои места. Эта энергия была практически везде. В зверях, в людях, в нем самом. И если она действительно была тем, что здесь называли магией, то от ее состояния могла зависеть не просто сила, а само его существование. И из-за самого только понимания этого, ущелье открылось перед ним как-то по-своему. Постепенно. Каменные стены сходились, воздух становился гуще, и Максим поймал себя на том, что слышит не ушами, а телом. Даже отдельно взятый камень здесь как будто бы хранил какую-то собственную память. Вскоре он нашел нужное место. Здесь были весьма заметные следы. О да, были. Обломки, куски панцирей, засохшие темные пятна, в которых энергетические линии обрывались резко, словно их вырвали. Здесь точно было какое-то сражение. Жесткое, недавнее. И тут его снова накрыла мысль, от которой он поморщился. Духовные ядра. У змеи были. Это он понял уже точно. Этакие кристаллические камни. Плотные, тяжелые, являющиеся полноценным сосредоточением силы. Но у всех ли твари они есть? Например, у тех самых местных пауков, у скалопендр, у тех существ, что здесь сражались. Думая об этом, Максим медленно опустился на корточки, осматривая один из трупов или того, что от него осталось. Осторожно, без резких движений. Он не знал, что здесь считается неприятностями, но подозревал, что проверять это на себе плохая идея. Если у местных тварей действительно есть такие ядра, значит этот мир не просто враждебен. Он питается силой, и Максим, нравится ему это или нет, уже стал частью этой системы. Немного погодя, Максим замер на самом краю этого места, не решаясь сразу сделать шаг вперед. Само ущелье здесь словно меняло характер. Камни становились темнее, воздух тяжелее, с едва уловимым металлическим привкусом, от которого у парня даже першило в горле. Он медленно втянул носом воздух и тут же пожалел об этом, так как здесь сильно пахло гарью, но не обычной костровой. Это был резкий сухой запах, словно кто-то весьма упорно и старательно жег даже сам камень. Он осторожно переступил через россыпь обломков, стараясь ставить ноги туда, где уже были следы разрушения. Ведь обострившийся в последнее время инстинкт подсказывал парню то, что любой лишний звук здесь может оказаться последним. Закопченные валуны валялись хаотично, будто их швыряли силой, совершенно не заботясь о массе. Некоторые из них были оплавлены по краям, словно по ним прошлись раскаленным лезвием. Другие расколоты изнутри, как если бы удар пришелся не снаружи, а прямо из глубины камня. Задумчиво хмыкнув, Максим присел на корточки возле одного из таких обломков и осторожно коснулся поверхности. Камень был холодным, а значит сражение прошло именно в тот момент, когда он слушал тот самый грохот. Он медленно провел пальцами по сколу и почувствовал под кожей легкое покалывание, будто поверхность все еще хранила остаточный заряд. Не электричество, что-то другое. Та самая энергия, которую он начал замечать повсюду. Он поднялся и двинулся дальше, уже медленнее, буквально считая шаги. На стенах ущелья виднелись те самые рубленые следы. Они были не просто глубокими, они были чистыми. Ни рваных краев, ни крошки. Камень выглядел так, будто его резали чем-то невероятно острым, но при этом мягким, как горячий нож масла. Линии шли под разными углами, пересекались, иногда обрывались на середине стены, будто удар не достиг цели. Так, глухо пробормотал он себе под нос. Это уже совсем не уровень местных жуков. Чуть дальше он заметил еще одну странность. Дно ущелья было буквально испещрено неглубокими вмятинами, похожими на следы падения тяжелых тел. Некоторые из них сопровождались радиальными трещинами, словно в землю вбивали что-то с огромной силой. Но ни костей, ни тел он пока не видел, и это его сейчас настораживало сильнее всего. Сделав еще несколько шагов, Максим присел и закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на ощущениях. Он сам не до конца понимал, что делает, но после встречи со змеей и разборки ее трофеев, у него появилось ощущение, что мир вокруг можно не только видеть, но и чувствовать. И сейчас это чувство подсказывало ему, что здесь точно что-то было. Много энергии. Слишком много. И она до сих пор не рассеялась полностью. Затем он открыл глаза и заметил едва заметные искажения в воздухе. Словно марево. Почти невидимое, но все же присутствующее. Если смотреть прямо, то можно было ничего не заметить. А вот если скосить взгляд, то становились видны этакие тонкие волны, как над раскаленным камнем в пустыне. И именно в таких местах камни были наиболее повреждены. Внимательно осматриваясь, Максим медленно обошел одно из таких пятен по широкой дуге. Его интуиция буквально орала о том, что лезть туда плохая идея. Даже если сражение давно закончилось, то остаточные эффекты могли быть смертельно опасны. Он вспомнил, как осторожно обращался с духовными камнями и понял, что если здесь применяли что-то подобное, но в боевых масштабах, ему лучше быть незаметным. И тут он увидел кровь. Темная, почти черная, она впиталась в камень, образовав неровные пятна. И это пятно крови было в этом месте не одно. Рядом виднелись и другие следы. Более светлые, почти прозрачные, словно слизь. Но это, скорее всего, тоже был какой-то аналог крови. Максим нахмурился. Здесь погибли разные существа. Или даже разные формы жизни. Он медленно выпрямился и огляделся, стараясь запомнить каждую деталь. Сражение в этом месте явно было серьезным. Если здесь кто-то выжил, то этот самый кто-то точно не был обычной тварью ущелья. И в этот момент Максим буквально на физическом уровне почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он пришел сюда за ответами и, похоже, получил лишь новые вопросы. Но теперь он знал главное. Этот мир был куда опаснее, чем ему могло показаться в первые дни. И эта энергия, пронизывающая все вокруг, была не просто фоном. Она была оружием и, возможно, единственным шансом выжить. Он медленно отступил на шаг назад, не сводя глаз с изуродованных стен ущелья, и твердо решил, что дальше он пойдет только тогда, когда будет уверен в том, что сможет не только смотреть, но и защищаться. Но даже здесь Максим двигался медленно, почти крадучись, словно сам воздух здесь мог донести о нем тем, кто оставил после себя это место. Каждый шаг он проверял заранее, падения, перенося вес с ноги на ногу максимально плавно, без резких движений. Камни под ногами были теплыми, не просто нагретыми солнцем, а будто все еще хранили в себе остаточное эхо недавнего боя, и это странное ощущение все никак не отпускало парня. Ему казалось, что ущелье все еще не до конца остыло, и в нем все еще витало напряжение, сродни тому, что остается после грозы. Он старательно обходил центральную часть побоища по дуге, держась ближе к стенам, но не прижимаясь к ним слишком плотно. Его опыт последних дней уже успел вбить в его собственную голову простую истину о том, что в этом месте ни тень, ни камень, ни даже пустота между ними не были по-настоящему безопасны. Особенно здесь. В этом месте следы оружия были практически повсюду. Вот в камне застряла обломанная древко копья, чья древесина была обугленной, словно ее опалило прямо изнутри самого древка, а не снаружи. Чуть дальше виднелся меч, вогнанный в скалу по самую гарду. Металл вокруг клинка оплавлен и странно закручен, будто даже сам камень на мгновение стал мягким, как воск. Максим осторожно провел по этому месту пальцем, тут же отдернув руку, так как от камня исходило слабое, но отчетливое покалывание, как от плохо заизолированного провода. Доспехи. Их тут было достаточно много. Слишком много для обычной стычки. Разбросанные в разные стороны, местами разорванные, иногда буквально вдавленные в скальные стены. Некоторые выглядели относительно привычно. Металлические пластины, кожаные ремни, остатки кольчуг. Другие же вызывали стойкое ощущение неправильности. Пластины, покрытые узором, которые не были просто декоративными. Линии на них напоминали те самые энергетические каналы, что он видел в чешуе змеи и в собственном теле. Многие из этих доспехов были словно выжжены изнутри. Их металл был спучен, потрескан местами, а местами превращен в хрупкую, почти стеклянную массу. И огонь. Следы огня были повсюду, но это явно был необычный огонь. Камни были закопчены неравномерно, словно пламя жило своей собственной волей, огибая одни поверхности и практически вгрызаясь в другие. В некоторых местах стены ущелья были буквально вылизаны до гладкости, как после работы мощного резака. В других испещрены глубокими бороздами, оставленными чем-то, что прошло по камню с чудовищной скоростью и силой. Немного погодя, Максим присел на корточки, разглядывая одну из таких борозд. Она была слишком ровной, слишком чистой. Это явно были следы не какого-то удара и не взрыва, скорее разрез. Будто кто-то взял гигантский, идеально заточенный клинок и провел им по скале, не встречая никакого сопротивления. И при этом он почти физически ощущал, что дело тут было не только в остроте. «Боевые техники», — пробормотал он себе под нос, сам не до конца понимая, откуда пришли эти слова. В его голове тут же всплыли обрывки чуждых понятий. Школы, секты, поколения мастеров, культивирующих нечто, что здесь называли Дао Цзи. Он не знал, что именно это такое, но видел последствия, и эти последствия пугали куда сильнее, чем любая тварь, уже встреченная им в этом ущелье. Особенно парня настораживали места, где следы словно наслаивались друг на друга. Там, где сначала был удар, потом еще один, а потом нечто совершенно иное. Камень-то был не просто разрушен, он был изменен. В некоторых таких участках скала приобрела странный оттенок, уходящий в синеву или зелень, а воздух над ней слегка дрожал, искажая даже сами очертания предметов. Максим старался держаться от таких мест подальше, инстинктивно чувствуя, что задерживаться рядом с ними – плохая идея. Он заметил и еще одну странность. Каких-либо тел здесь почти не было. Ни людей, ни существ, похожих на тех монстров, что он уже видел. Ему лишь попадались редкие фрагменты. Обрывок руки, обугленный до неузнаваемости, кусок ткани, прилипший к камню, темные пятна, которые могли быть чем угодно. Все это наводило парня на тревожные мысли. Либо тела утащили, либо от них просто ничего не осталось, как от тех тел, что попали в ту самую ледяную воду. Снова оглядевшись, Максим медленно выдохнул, ощущая, как по спине пробегает холодок. Если здесь действительно сходились те, кто владеет подобными силами, то он сейчас находился на месте, где обычный человек, да и он сам, если быть честным, был бы просто пылью под ногами. И все же он продолжал осмотр, осторожно, внимательно, запоминая каждую деталь. Потому что чем дальше он заходил в это ущелье, и чем больше видел, тем яснее становилось, что если он хочет выжить в этом мире, то ему придется понять природу этой силы, понять раньше, чем она снова обрушится здесь, и, возможно, уже на него самого. Именно поэтому Максим действовал методично, почти машинально, словно боялся, что если позволить себе задуматься хоть на секунду дольше, то тревога, копившаяся внутри, прорвется наружу. Так что он выбрал для себя простой и вполне понятный порядок действий. Ничего не оценивать на месте, ничего не отбрасывать заранее. Все в одну сторону, все в кучу. Разбор всех находок будет потом, не здесь и не сейчас. А именно тогда, когда сам Максим или... Мин Сок, как иногда ему подсказывала чужая память, все-таки разберется в работе таких вещей, как артефакты, и даже поднакопит дополнительные силы. Он достаточно долго и медленно обходил поле боя по расширяющейся спирали, отмечая для себя ориентиры, чтобы не пройтись дважды по одному и тому же месту. Каждую находку он сначала осматривал издали, не наклоняясь резко и не касаясь ее сразу. В этом мире он уже успел усвоить еще одно правило. Если вещь выглядит слишком необычно, она может быть весьма опасна. А если не выглядит опасной, это еще ничего не значит. Начало шло обычное. Обрывки одежды, плотные ткани, явно не крестьянские. Некоторые были даже украшены вышивкой, которая даже после всех этих воздействий почти не поблекла. Плащи разорванные и подпаленные, но все еще сохраняющие форму. Он собирал их без особых раздумий. Ткань есть ткань, и из нее можно сделать что угодно. Перевязь, подстилку, фильтр, да хоть утеплитель. Сейчас с его стороны как-то привередничать было бы просто глупо. Затем пояс за поясом. Некоторые простые, кожаные, с грубой металлической пряжкой. Другие настоящие произведения искусства. Узоры на них были изысканными, вплетенными серебряной нитью, местами золотой, с аккуратными вставками из камней, которые даже в этом тусклом свете выглядели дорого. Заметив первый такой пояс, Максим сдержанно присвистнул, но тут же подавил эмоции. Радоваться ему было еще слишком рано. Живым бы остаться. Мешочки хранилища он распознавал уже почти автоматически. Они отличались от обычных сумок не столько видом, сколько ощущением. Рядом с ними воздух казался плотнее, словно слегка сопротивлялся движению руки. Некоторые были грубыми, явно сделанными наспех или для начинающих. Другие заставляли его задерживать дыхание. Шелк, парча, сложные узоры, вышивка, в которой были вплетены крошечные камни. Он не знал их названий, но чувствовал, что это явно было не стекло и не безделушки. Максим аккуратно складывал все найденные мешочки в отдельную сторону, стараясь не открывать ни один из них. Не сейчас. Он слишком хорошо понимал, что внутри может быть все что угодно. От еды и лекарств до вещей, способных убить его на месте, если он сделает что-то не так. Иногда ему попадались предметы, от которых по коже пробегал холодок. Оружие. Не обязательно большое или внушительное. Иногда это был короткий клинок, иногда странная металлическая пластина, иногда предмет вообще не похожий на оружие. Но стоило парню подойти поближе, как внутри его души поднималось тревожное, почти животное чувство. Эти вещи буквально излучали силу. Не светились. Нет, они давили, как если бы рядом находилось нечто живое, внимательно следящее за каждым его движением. К таким находкам Максим относился особенно осторожно. Он никогда не брал их голыми руками. Сначала обрывок плаща, кусок плотной ткани, иногда даже несколько слоев. Он накидывал ткань сверху, дожидаясь, не произойдет ли чего странного. Если предмет не начинал реагировать, не нагревался, не вибрировал сильнее, не вызывал резкого ухудшения самочувствия, он аккуратно заворачивал его полностью в имеющиеся в запасе обрывки тканей, превращая в бесформенный сверток, и только потом поднимал и относил подальше, туда, где уже начала формироваться общая куча трофеев. Крови почти не было. Это бросалось в глаза все сильнее, по мере того, как он продвигался вперед. Ни луж, ни брызг, ни характерных следов, которые невозможно не заметить после настоящей бойни. И Максим уже знал одну из возможных причин подобного. Та самая ледяная вода. Он уже и сам видел, как она действует на живых существ. И даже не на совсем живых. Тела, попавшие под ее влияние, исчезали так, словно их никогда и не было, растворяясь этой субстанции без остатка. Другая версия была куда менее приятной. Скалопендры или те самые пауки. Эти твари могли утащить все, что представляло для них хоть какую-то ценность. Плоть, кости, возможно, даже остаточную энергию. И сейчас он не собирался проверять, какая из версий вернее. К тому моменту, когда солнце начало ощутимо клониться, у него была уже собрана внушительная куча подобных находок. Одежда, пояса, мешочки, свертки с опасными предметами, отдельные куски доспехов, которые он счел пригодными для использования. Максим окинул все это взглядом и на секунду замер. Картина была странной, слишком богатой для места смерти, и даже слишком аккуратной. Ну да, тихо пробормотал он, это явно были очень обеспеченные особы. Он не улыбался. Внутри росло тяжелое, вязкое чувство. Такие люди редко умирают просто так, а значит, за всем этим стояло нечто большее, чем случайная стычка или неудачная охота. Не задерживаясь в этом месте дольше нужного, Максим начал переносить собранные находки небольшими партиями. Осторожно, без спешки, возвращаясь к своей пещере снова и снова. Только там, за каменной преградой и в относительной безопасности, он позволит себе остановиться, выдохнуть и, наконец, понять, что именно он сегодня нашел и какую цену ему, возможно, придется за это заплатить. Максим заметил это не сразу. Лишь когда он в очередной раз вернулся к месту побоища за очередной партией трофеев и машинально скользнул взглядом по камням, его настигло странное ощущение, словно в общей картине чего-то не хватало. Он остановился, медленно выпрямился и еще раз внимательно осмотрел ущелье, уже не как мародер, а как наблюдатель. Тела людей отсутствовали. Он это принял почти сразу. Ледяная вода, эти странные потоки, проходившие по дну ущелья, уже доказали свою жуткую эффективность. Растворяли плоть, кости, все без остатка, оставляя лишь вещи, словно нарочно. Но вот другое не складывалось. Ведь в этом месте не было ни одного трупа местных тварей. Ни обугленных хитиновых панцирей, ни разрубленных тел, ни даже обломков конечностей. А ведь Максим прекрасно помнил следы сражения. Эти сколы на скалах, оплавленные камни, резанные следы на стенах ущелья. Все говорило о мощных разрушительных ударах. страх. Столкнувшиеся с ними здесь люди били всерьез, не отмахиваясь, не экономили силы. В таких условиях кто-то из пауков или скалопендр просто обязан был попасть под раздачу. И с их стороны наверняка погибших тоже должно было хватать. Но здесь было пусто. Осознав этот факт, Максим нахмурился, ощущая, как внутри поднимается неприятное чувство. И уже в который раз он медленно прошелся взглядом по дну ущелья, по всем этим выступам, по трещинам в скалах и... ничего. Даже следов волочения не было. Ни крови, ни хитиновой крошки. В этом месте было слишком чисто. «Ладно», — тихо пробормотал он сам себе под нос. «Люди, понятно. Это самая вода. Но местные-то твари куда делись?» В этот момент его мысли начали метаться. Скалопендры могли утащить тела своих родичей? Теоретически, да. Пауки тоже не самые разборчивые существа. Но чтобы подчистить все до последнего следа, и так быстро, да еще и не оставив никаких следов борьбы между собой, он уже собирался продолжить размышления, когда сверху раздался сухой резкий звук. Что-то вроде короткого треска, эхом прокатившегося по ущелью. Максим инстинктивно дернулся назад, едва не выронив сверток из рук, и поднял голову. С достаточно большой высоты сорвался паук. Даже небольшой по местным меркам, он выглядел впечатляюще. Его тело размером с человека кувыркалось в воздухе. Лапы беспомощно дергались, а затем он с оглушительным хрустом ударился о камни. В этот момент Максим резко вдохнул, и на мгновение ему даже показалось, что язык прилип к небу. Он сделал шаг назад, чувствуя, как сердце глухо колотится где-то в горле. Но паук не вскочил, не зашипел, не рванулся к нему. Он... раскололся. Тело монстра разлетелось на крупные осколки, будто бы было сделано не из плоти и хитина, а из стекла или хрусталя. И после этого удара не было ни брызг крови, ни характерного запаха. Только сухой звонкий треск и россыпь полупрозрачных фрагментов, мгновенно потерявших форму. Максим замер, не в силах отвести взгляд от этого зрелища. Прямо у него на глазах осколки начали таять. Не так жутко, как человеческие тела, которые он видел раньше. Без искажений, без ощущения неправильности. Просто как лед, оставленный под палящим солнцем. Острый края обломков сглаживались, трещины исчезали, фрагменты уменьшались, превращаясь в прозрачную влагу, которая стекала вниз по камням в тот самый ледяной ручей. И буквально через несколько секунд от только что погибшего паука не осталось ничего. Ни следа. Только чуть усилившийся поток воды, словно ручей на мгновение стал полноводнее. И Максим только медленно выдохнул. «Так вот вы какие!» — негромко произнес он, скорее для себя. Осознание пришло быстро и неожиданно спокойно. Эти твари не просто жили рядом с ледяной водой. Они были с ней связаны. Слишком связаны. Возможно, сами являлись ее ожившей формой, этакий лед, принявший вид ожившей плоти, или энергия, сконденсированная до состояния псевдожизни. Именно поэтому и не было тел погибших тварей, именно поэтому не было крови, они не умирали так, как умирают обычные существа. Все это было очень странно, но шока не было. Максим лишь устало потер лицо и покачал головой. После всего, что он увидел за последнее время, этот факт уже не тянул на билет в психушку. Скорее, на еще один пункт в длинном списке правил выживания в этом мире. Слегка покачав головой, он бросил последний взгляд на место, где исчез паук, и машинально сделал шаг подальше от ручья. «Ладно», — тихо сказал он, — «значит, оживший лед». Запомним это. И не задерживаясь больше ни секунды, он вновь взялся за перенос трофеев. Теперь уже с четким пониманием того, что здесь могло быть опасно не только то, что движется, но и то, что выглядит как вода. Вернувшись в пещеру, Максим первым делом вновь занялся самым приземленным и самым надежным делом — едой. Маленький костер уже привычно разгорелся у стены, отражаясь тусклыми отблесками в влажном камне. Куски змеиного мяса, аккуратно резанные еще раньше, тихо шкварчали на импровизированной решетке из обломков мечей. Запах был плотным, тяжелым, насыщенным, совсем не таким, каким должен был быть у обычного мяса, и это почему-то успокаивало. Пока оно пахло едой, а не чем-то иным, мир еще сохранял остатки нормальности. Максим уселся на свой каменный табурет, слегка вытянул ноги и уставился в огонь. Пламя дрожало, и в этом дрожании он вдруг начал замечать знакомые узоры. Те самые линии, что видел в чешуе змея, в позвоночнике, в собственных руках. Они словно накладывались друг на друга, совпадали, резонировали. Мысли парня сами собой вернулись к ущелью. К отсутствию тел, к пауку, рассыпавшемуся, как хрупкая статуэтка, и растаявшему без следа. Он медленно пережевывал мясо, почти не чувствуя вкуса, и постепенно внутри выстраивалась картина, которая с каждой минутой становилась все более логичной и все более неприятной. «Они ведь не живые», — пробормотал он наконец. «Скалопендры, пауки, эти кристаллические холодные твари. Они двигались, охотились, реагировали, но не жили. Не так, как люди. У них не было крови, не было внутренностей, не было смерти в привычном понимании. Они просто распадались», — Максим нахмурился, подбрасывая в костер щепку. «Энергия, Фея», — продолжил он уже увереннее. «Просто воплощение концентрированной энергии. Дикой, неконтролируемой. Сгустившаяся в этом месте, как вихрь воздуха в узком проходе, только вместо ветра это была чистая сила. Холодная, плотная, опасная. Она закручивалась, искала форму, находила ее, и получались эти хищники. Не существа, а проявления, так как с их помощью само это место охотилось на чужаков. И тогда многое вставало на свои места. Почему они не нападали друг на друга? Почему исчезали без следа? Почему после сражения не осталось ни одного трупа тварей? Они не умирали, они просто возвращались в исходное состояние». Тихо хмыкнув, Максим задумчиво сжал зубы, и внутри что-то неприятно кольнуло. А люди? Люди были живыми, настоящими, с кровью, теплом, плотью. И поэтому эта ледяная вода, та самая концентрированная энергия, действовала на них как яд, как кислота, как абсолютное несоответствие. Она не просто убивала, она буквально стирала. «Поэтому ничего и не осталось», — тихо произнес он. Эта мысль была ясной, почти очевидной, но от этого не становилось легче. Он машинально потянулся к фляге, потом замер на полпути. Ледяная вода. Он вспомнил, как пил ее тогда, в самом начале. Как жажда была сильнее страха, как вода показалась ему холодной до боли и одновременно правильной. Как после этого он не умер, не сгорел изнутри, не растворился. Наоборот, он выжил. Максим медленно опустил руку. «А вот это уже плохо», — прошептал он. «Если для живых существ эта энергия была противоестественной, если она была ядом, то что это говорило о нем самом?» Он вспомнил энергетические линии в своем теле. Не как абстрактное ощущение, а как реальное зрелище. Будто под кожей текли светящиеся жилы. Он вспомнил, как местные твари его игнорировали, как проходили мимо, словно он был частью пейзажа, словно был для них кем-то своим. И от этой мысли ледяной холодок пробежал по спине парня, и это был не холод пещеры. Значит, Максим медленно поднял взгляд от огня и посмотрел на свои руки, сжимая и разжимая пальцы. Значит, я уже не совсем живой, хотя сейчас эта мысль не вызывала паники. Скорее, это было глухое, тяжелое беспокойство. Он все еще чувствовал боль, голод, усталость. Он думал, он боялся. Но где-то глубоко внутри поселилось ощущение, что он стоит на границе. Между тем, кем был раньше, и тем, во что постепенно превращается. Огонь тихо потрескивал, змеиное мясо догорало на углях. А Максим сидел в полумраке пещеры и понимал, что самый опасный вопрос здесь уже не о том, как выжить, а о том, кем он станет, если продолжит выживать именно так. Осознание накрыло его не сразу, а тяжелой волной. Сначала на уровне мысли, потом где-то глубже в груди, где дыхание вдруг стало коротким и рваным. Максим резко поднялся и сделал шаг по пещере. Потом еще один, словно тесное пространство внезапно стало душить. Сердце билось слишком быстро. «Спокойно, спокойно», — прошептал он, сжимая кулаки до побелевших костяшек. На несколько долгих мгновений паника все-таки попыталась взять верх. Его мысли перескакивали, цеплялись друг за друга, рисовали картины костров, цепей, криков. Его сознание, выросшее в мире, где инаковость слишком часто заканчивалась плохо, мгновенно вытащило из памяти самые мрачные примеры. Инквизиция, охота на ведьм, лагеря, чистки, все, что начиналось с простого. Он не такой, как мы, но Максим все же заставил себя остановиться. Он сел поудобнее, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Потом еще раз и еще. Паника отступила, оставив после себя только холодную липкую тревогу. С ней уже можно было работать. «Ладно», — сказал он вслух, больше для себя, чем для кого-то еще. «Значит, будем разбираться». Он начал с самого очевидного — с себя. Максим медленно внимательно осмотрел руки, грудь, ноги. Провел пальцами по коже, ощупал мышцы, проверил суставы. Все было нормально. Боль от ран все так же ощущалась, хоть и приглушенная. Тепло от костра тоже. Сердце билось ровно, дыхание подчинялось воле. Он прикрыл глаза и попробовал сосредоточиться на внутреннем ощущении — меридианы. Он уже знал, как это ощущается, словно тонкие каналы, по которым что-то течет. И они были. Четкие, выстроенные, логичные. Точно такие же, как он видел в телах тех самых умников, пытавшихся его убить. Такие же, как у змея. Живые существа. У всех них энергия текла по каналам, согревала, поддерживала, давала движение. Она ощущалась как тепло. Иногда мягкое, иногда обжигающее, но всегда живое. Максим медленно открыл глаза и перевел взгляд ко входу в пещеру. Там вдалеке по камням как раз ползла какая-то скалопендра. Ее тело поблескивало, будто вырезанное из прозрачного льда, и от нее, кроме движения, невозможно было заметить практически ничего. Ни дыхания, ни пульса, ни малейшего намека на внутреннюю структуру. Просто форма, просто движение. Чуть выше в тени неподвижно сидел паук, похожий на застывшую хрустальную скульптуру. Для начала Максим сосредоточился на них и почувствовал разницу. У этих существ не было меридианов. Вообще. Они не проводили энергию. Они ею были. Фактически единый и весьма плотный сгусток силы. Холодный, абсолютный, чуждый всему живому. Никакого внутреннего движения, никакой циркуляции. Только присутствие. Давящее, ледяное, безразличное. «Значит, вот оно как», — тихо сказал он. А потом снова перевел внимание внутрь себя. Дантянь, точка, в которой накапливалась сила. Он уже не раз ощущал ее. Холодный, плотный комок где-то в глубине живота. И сейчас, прислушавшись, он понял главное. Эта энергия не была теплой. Она была такой же холодной, как у этих тварей. Той самой, что пропитывала ущелье. Но и в этом была ключевая разница. Она текла. Она подчинялась структуре, его телу. И осознав это, Максим замер, тщательно осмысливая все это. То есть, медленно произнес он, подбирая слова, «Я не они». Он не был энергетическим вихрем. Не был кристаллическим порождением этого места. Его тело оставалось живым. Оно имело форму, плоть, ограничения. Оно нуждалось в пище, отдыхе, тепле. Но энергия внутри, она была иной. Если представить это в самых простых категориях, тех, что первыми пришли ему в голову, то все выглядело пугающе наглядно. Плюс и минус. Живые существа — это мог быть тот самый плюс в этой системе силы координат. Их энергия согревает, поддерживает, взаимодействует с миром привычным образом. А он... Он минус, противоположность, не отсутствие, не пустота, а именно другая полярность имеющихся сил. Иная природа, иное качество воздействия. Максим медленно выдохнул. «Сюрприз!» — криво усмехнулся он. «Или смертельный приговор». История его родного мира тут же напомнила о себе. Все, что выходило за рамки принятого, объявлялось ересью, угрозой, злом. И чаще всего старательно уничтожалось. И не потому, что было опасным, а потому, что было непонятным. Он слишком хорошо знал, чем заканчивается ярлык «иной». Максим поднялся, подошел ближе ко входу в пещеру и посмотрел в ущелье. Холодный свет отражался от камней, от тел появляющихся то тут, то там пауков и скалопендр, от той самой текущей ледяной воды между камнями. «Значит, светиться мне здесь нельзя», — тихо сказал он. «По крайней мере, пока я сам не стану сильнее, чтобы иметь возможность постоять за себя. Если в этом мире есть школы, секты, культиваторы, если есть каноны и представления о правильной силе, то тот, кто несет в себе противоположную энергию, станет либо объектом изучения, либо целью для уничтожения. И второй вариант ему категорически не нравился». Подумав о котором, Максим немного нервно сжал кулаки и медленно, весьма осознанно кивнул сам себе. «Значит, будем жить тихо. Учиться, разбираться и не лезть под удар. По крайней мере, добровольно». Устало вздохнув, он медленно отошел от входа, сел у мерцающего огня и добавил в костер еще одну пересушенную ветку. Ожившее от такого прикорма пламя слегка вспыхнуло, отбрасывая теплый свет на стены пещеры. А внутри него, под этой иллюзией тепла, спокойно и терпеливо дышал тот самый холод. Мысль о том, что бежать отсюда сломя голову, не лучшая идея, оформилась сама собой. Максим давно уже понял, что в этом мире выживают не самые сильные и даже не самые умные, а те, кто вовремя останавливается и думает. А сейчас как раз было самое время тщательно все обдумать. Он задумчиво подкинул в костер еще одну щепку. Дождался, пока пламя стабилизируется, и сел поудобнее, прислонившись спиной к холодной стене пещеры. Камень был неприятно ледяным, но это даже помогало сосредоточиться, так как банально не давало расслабиться слишком сильно. «Ну что же», — тихо пробормотал он, — «попробуем по классике». Глубоко вздохнув, Максим прикрыл глаза. Сначала он просто дышал. Медленно, глубоко, так как когда-то читал в книгах и статьях еще в своем мире. Вдох через нос, плавный тянущий холод внутри. Выдох через рот, медленный, контролируемый. Он старался не думать ни о чем конкретном, просто отслеживая ощущение воздуха, движение грудной клетки, ритм сердца. И постепенно шум мыслей начал стихать. Из памяти всплывали обрывки. Не его, но и его тоже. Это явно были воспоминания тела бывшего хозяина этого тела. Смутные образы постнеподвижности, сосредоточения. Кто-то когда-то сидел вот так же, выпрямив спину, опустив плечи, положив ладони на колени. Эти движения были неосознанными, скорее мышечная память, забытая, но так и не исчезнувшая. А следом подтянулись и его собственные воспоминания. Книги, романы, фэнтези и даже... корейские дорамы, описание культиваторов, магов, отшельников, которые сидят в пещерах и тянут энергию мира внутрь себя, словно впитывают дыхание самой реальности. Главное в такой ситуации не торопиться, мысленно напомнил он себе. Потом он сосредоточился на области чуть ниже пупка. Та самая точка Дантянь. Там уже ощущался холод. Плотный, сжатый, словно комок ледяного тумана. Максим не пытался его двигать или сжимать сильнее. Он просто наблюдал. А потом весьма осторожно, очень медленно, он расширил внимание. Ущелье вокруг него было буквально переполнено энергией. Теперь он это чувствовал ясно. Она не текла, не переливалась, она давила. Ледяная, тяжелая, словно глубина океана, где каждый метр вниз прижимает сильнее предыдущего. Максим не стал ее резко тянуть к себе. Он представил, что открывает маленькую щелку. Крошечную трещинку, через которую эта энергия может просачиваться внутрь. Не в тело сразу. Нет. Сначала в меридианы, позволяя им привыкнуть к ней и самому процессу подобной подпитки и адаптироваться к самой возможности подобного энергообмена. Холод коснулся его изнутри, тело вздрогнуло, мышцы напряглись, но он удержался. Не сбил дыхание, не открыл глаза. Энергия начала медленно втекать. Она не была враждебной, скорее равнодушной. Но по мере того, как она проходила по меридианам, Максим ощущал странные чувства. Легкое жжение, словно от мороза, когда кровь возвращается в замерзшие пальцы. Было больно, но терпимо. Даже как-то... полезно. Значит, работает. Промелькнула у него слегка растерянная мысль. Сейчас он видел, что меридианы его собственного тела сейчас под этим воздействием словно уплотнялись, не расширялись, не ломались, а именно становились прочнее и даже устойчивее. Вся эта энергия не разрушала их, а как будто закаляла, делая менее хрупкими. Потом он осторожно направил поток глубже, уже прямо в Дантянь. И тот самый холодный комок внутри него дрогнул и начал медленно расти. Незначительно, совсем чуть-чуть. Но Максим почувствовал разницу. Сил прибавилось ненамного. Ровно настолько, чтобы он мог сказать это с уверенностью. Через некоторое время он открыл глаза. Тело ощущалось иначе, не сильнее в привычном смысле, но как-то плотнее, как будто каждая мышца, каждая кость стали чуть более настоящими. Потом Максим перевел взгляд на остатки змеиного мяса рядом с костром и вспомнил свои наблюдения. Когда он ел это мясо, особенно те куски, где прожилки энергии были заметны даже глазу, эффект был схожий. Энергия змеи, живого существа с меридианами, пусть и ослабленная смертью, все равно усваивалась его телом. Медленно, неэффективно, но это работало. «Значит, не показалось», — тихо сказал он сам себе. Он сложил кусочки наблюдений в одну картину. Поглощение энергии из окружающей среды укрепляет меридианы и внутренний источник. Пища, насыщенная энергией живых существ, дает дополнительный прирост. Не быстрый, не впечатляющий, но стабильный. Для одиночки без школы уже неплохо. Максим усмехнулся краешком губ. Он прекрасно понимал, что где-то там, за пределами ущелья, существуют всякие школы, секты и даже мастера, которые десятилетиями оттачивали техники, имели опытных наставников, ресурсы, защиту, и на их фоне он сейчас был ребенком, который нашел острый нож и только учится им пользоваться. Но у него было то, чего не было у многих. Время и относительная безопасность. Он посмотрел в сторону выхода из пещеры. Там по-прежнему медленно двигались кристаллические твари, не обращая на него никакого внимания. «Рано», — решил он. «Я еще не готов». Максим снова прикрыл глаза и вернулся к дыханию. Ущелье было неуютным, холодным, опасным, но пока что это было лучшее место, чтобы стать хоть немного сильнее, прежде чем мир за его пределами решит проверить его на прочность.